Часть первая. Ведьма. Отпирая дверь, я ожидала увидеть кого угодно. Как благодарных селян с кринками сливок и кругами ноздреватого сыра, так и недовольных жрецов с вилами и топорами наперевес. Для одних поселившаяся в ветхой избушке ведьма, то есть я, стала благом. Для других – поводом посетовать на засилье нечисти в зачарованном лесу и начать против нее священный поход. За 2 недели, что прожила на краю изумрудного леса, я успела подлечить 5 коров, небольшое стадо коз, 3 свиней и 4 подростков, отведавших волчьих ягод. Еще удалось спасти молодого дровосека. Он, должна сказать, пришел не сам. Я нашла его на окраине леса, когда возвращалась с ярмарки. Молодой мужчина истекал кровью, придавленный деревом, и я не смогла пройти мимо. Послав Мирочку в деревню с недоброй вестью, что один из местных в лесу при смерти, я сильно рисковала. Помощницу мою не любили, опасаясь, что она передавит всю птицу в округе, но обошлось. Староста и крепкие мужики пришли за пострадавшим и со всеми предосторожностями отнесли домой. Оставив мази, травяные сборы матери дровосека, я ушла в лес. Утром за мной послали, попросив еще раз взглянуть на парня. Он шел на поправку. Еще бы. Я столько сил из перепугу в него влила. И вот теперь в мою дверь постучали. Быстро, тревожно. На всякий случай, приготовившись к самому страшному, я опешила. На крыльце никого. Пусто. Постучали и сбежали. Неужели это дети шалят, проверяя друг друга на смелость? А нет, не туда смотрела. У подножия ступенек примостилась лукошка, полная грибов. И каких? И обычные, только гигантские мухоморы, и розовый бородавочник, прыщи и нарывы не вывести даже чарами, черный маховик, смерть от удушья через час, и изжелто-зеленый мрун, крохотный кусочек в колодец, и целой деревни нет. Прелесть! Какое щедрое подношение, признак истинного доверия. Я спрятала довольную улыбку и медленно огляделась, выискивая гонца. Принесший лукошко волк затаился под пышной калиной. «Иди сюда, я передам послание для твоего хозяина». Серый безбоязненно подставил лобастую с умными глазами голову под мои пальцы, позволяя почесать за ушком. Достав из кармана передника давно заготовленный листик и самописец, я черканула несколько строк. «Весьма признательна за чудесный подарок. Буду счастлива, если посетите мою скромную обитель и отведаете пирогов. С уважением, Светозара». Сложив листочек 2, подписала: «Дубраву, хозяину изумрудного леса». Погладив волка по жесткой холке, я всунула в клыкастую пасть краешек записки. Удобнее было бы заплетенный из кожаных полосок ошейник, как у моей Мирочки, но такого зверя не носил. Местный хозяин не посягал на свободу своих подданных, даже в мелочах. «Можешь идти, лукошко я верну позже». Тесто я поставила еще в обед, хоть не была твердо уверена, что Дубрав наконец-то решит почтить своим визитом. Потратив не слишком много времени на уже подготовленную начинку, я налепила 3 листа пирогов и поставила в хорошенько протопленную печь. Теперь можно и собой заняться. Вымытые вчера на реке волосы я смочила отваром любестка и расчесала до потрескивания. Белое платье из тонкого полотна, вышитое красными и зелеными рунами, почти не натирала тело. То ли настолько замечательно пошито, то ли я привыкла за 2 недели к подобным нарядам. Однотонный зеленый платок на плечи не слишком нарядно, но видно, что готовилась к встрече с дорогим гостем. переплетая высохшие косы, смотрелась в крохотное зеркальце, выискивая в своем облике недостатки. И не зря. Изумрудный лес действовал на принесенные извне чары непредсказуемо. Вот и сейчас глоток другой эликсира мне не помешал бы. Достав из сундука розовый флакон, уже привычно выдернула пробку. Бледно-фиолетовый дымок, вылетевший из склянки, показал, что зелье еще годное, и я выпила его до последней капли. Чего мелочиться? Если прихорашиваться для правителя местной нечисти, значит так, чтобы он ослеп от моей красоты и не мог связно думать. Теперь зеркало отображало настоящую ведьму. Темные волосы, бледная кожа, густые брови и ресницы, алые, будто измазанные кровью губы и зеленеющие, словно молодая хвоя, глаза. Моя настоящая внешность, к сожалению, не настолько яркая. Вот и пришлось использовать чары. Я готовилась, не зная, придет ли хозяин леса, и была вознаграждена за веру. Что-то стукнуло в стекло. Отдернув занавеску, увидела очередной орех, который четко попал по окну. Оригинально меня вызывают. Записку принесла белочка. Огненно-рыжая и безгранично наглая. Стоило открыть окно, как она сразу прыгнула на плечо и что-то важно зацокала. Спящая на сундуке Мира высунула нос из пухового платка, чтобы посмотреть, кто нас побеспокоил. Белка увидела мою куницу, своего извечного противника, и, встопорщив шерстку, воинственно заверещала. «Тихо, тихо! Это моя помощница! Она не будет покушаться на твое гайно!» Магически измененная куница фыркнула, подтверждая, что ее не интересуют чужие гнезда с детишками. Когда вопрос между зверьками прояснился, я развернула послание. Крупный, хорошо читаемый почерк, буквы аккуратные, с легким наклоном вправо. «Благодарю за приглашение. Пироги люблю. Прибуду на закате». Четкое и деловитое сообщение, как и сам Дубрав. «Обожди немного, я скоро». Улыбаясь приятным мыслям, я метнулась к коробу на печи, откуда достала сушеную грушу и вручила посланнице. «Спасибо, и приходи еще». Отойдя от подоконника медленно и чинно, с ровной спиной и гордо задранным подбородком, я без спешки закрыла на щеколду дверь, задвинула на всех окнах плотные занавеси. И лишь когда никто не смог бы меня увидеть, принялась молча прыгать по горнице. В иной раз и покричала бы от радости, но сейчас нужно вести себя достойно, как родовитой ведьме. «Да, да, да! Я смогла! Я сумела! Сегодня все получится!» Напрыгавшись, отдышалась и подошла к сундуку у дальней стены. Сдернув пуховый платок, нажала, растопырив пальцы, на три малахитовых камешка одновременно. Когда раздался тихий щелчок, четко произнесла: «Этим вечером лесной хозяин придет на пироги». Которые у меня появились за дни, что я провела в зачарованном лесу. Когда нашла избушку, я едва не расплакалась. Она держалась из последних сил. Стропила, на которых стояла, атаковали древоточцы. Кровля прохудилась, труба начала обваливаться. Если затопить печь, значит, гарантированно угореть ночью. Хорошо, что сейчас тепло, лето уже вступает в свои права. О слое пыли и лохмотьях паутины и говорить не стоит. В домике никто не жил десятилетиями. Припомнив несколько бытовых заклинаний, я изгнала из бревен жуков, выдула пыль и паутину из домика. Отыскав явно древнее ведро из вербы, очистила его заклинанием и отправилась на реку, разделяющую лес на две неровные части. Местами это был очень бурный поток с каменными порогами, но имелись и тихие глубокие заводи. В одной из них я наплавалась вдоволь. Чтобы набрать воды, решила пройти по течению выше. Там могли быть родники, питающие реку. Да и следовало потихоньку знакомиться с местом своего временного обитания. Не зря отправилась на разведку. Небольшой отрезок пути оказался с ловушками, четырьмя быстрыми омутами, которые сколачивали воду, затягивая внутрь веточки, кору и целые бревна. Опасная река. Недаром протекала через зачарованный лес. Чем выше поднималась, тем спокойнее на первый взгляд становился поток. Но коварное течение оставалось быстрым. Я уже присматривала пологий бережок, чтобы набрать воды. Как за зарослями лозняка моим глазам предстала новая уютная заводь, притом занятая. Сидя на плоском камне, один енот-полоскун быстро-быстро перебирал лапками, стирая белую рубашку. Второй – зеленые портки. Поразившись увиденному, я не сразу заметила того, кому принадлежала одежда. К счастью, он не почувствовал мой приход. Дуб в человеческом облике. Первая ассоциация, которая возникла у меня при виде мужчины. Широкоплечий, с мощной грудью и узкой талией, он казался выточенным из камня. Канаты мускулов перекатывались под смуглой кожей. Мужчина плавал, широкими грибками рассекая воду. Разноцветные волосы, черные, красные и белые пряди, намокли. Облепили крепкую шею и лицо с резкими чертами. Каким я представляла себе лесного хозяина? Высшую нечисть, которой подчинялись силы природы и слушались все звери и птицы. В первую очередь он виделся мне полупрозрачным духом, во вторую – замшелым пеньком с корявыми ручками-ножками. Мужчина же в реке был из плоти и крови и уж точно не напоминал ожившую деревяшку. И если бы не шевелюра, я в жизни бы не подумала, что это тот, ради которого я проникла в лес. Но трехцветные волосы и еноты в роли прачек помогли поверить в невероятное. Передо мной беззаботно плескался лесной хозяин, или, как его называют люди, леший. Испугавшись, я попятилась. Не самое лучшее время для знакомства, когда мужчина без штанов. Увы, судьба решила иначе. Я поскользнулась на мокрой глине. «Боги!» Вскрикнув, я упала назад и съехала в темную реку. Холодная, дико холодная вода. Я окунулась в нее с головой и от неожиданности щедро отхлебнула. За кашлем и испугом не совладала с паникой и начала тонуть. У самого берега оказался обрыв. Течение дернуло, потянуло вниз. Там же омуты. Новый крик, и я начала захлебываться. Как ни барахталась, нащупать ногами дно не могла. Неужели это конец? Я столько сделала, чтобы попасть сюда, тем самым приблизила свою смерть. Мысли, полные обреченности и паники, пронеслись в голове. А потом меня дернули за плечи, вытаскивая из воды. Я невольно мешала своему спасителю, кашляла, фыркала, отплевывалась, размахивая руками. Но он, будто не замечая моих трепыханий, вынес на берег. Опустив в высокую траву, сурово спросил. «Ты кто? Почему тут топишься?» «Я не топилась», — прохрипела я. Хотя говорить совсем не хотелось. Ужасно хотелось плакать. Пришлось через силу объяснять, кто я, что здесь делала, как оказалась в реке. Хозяин изумрудного леса, как утверждали слухи, скор на принятие решений. С тем, кто кажется ему подозрительным, опасным для леса, он расправлялся быстро и просто. Вышвыривал тайной тропой в ближайшее человеческое поселение. «Я плохо переношу порталы, даже боюсь их. А что уж говорить о загадочных тропах мертвых богов и здравствующей ныне нечисти?» «В изумрудном лесу нет ведьмы, которую вы могли бы обучить на свою помощницу. Меня прислали из Ковина». Ни слова лжи, но я заикалась, как какая-то малолетняя знахарка, которую несколько недель назад забрали из родного села на обучение в столицу, где находился главный ковен королевства. В общем, вела себя как 5 лет назад, когда меня нашел наставник. «Я не просил ученицу», — сухо возразил хозяин леса. «Покажи знак». Дрожащими руками я вытащила из-за ворота платья амулет. Простой серебряный кругляш с желтым камнем в центре, вокруг которого выплясывали дикий танец руны, неизвестные мне, хотя я и любила древние языки. Не представляю, когда был наставник символ ковена. Возможно, молва не врет, и он действительно когда-то был любовником верховной ведьмы. А что? Видный мужчина, магически одарен сверх меры, да и внешне привлекателен. Недаром девицы ходят за ним косяками и заглядывают в рот. Даже самая сильная ведьма повелась бы на обаятельного, умного красавца. «Что ж, в самом деле знак ковена», – мрачно произнес мужчина, нависая надо мной угрожающей громадой. «Я должен ведьмам, и лес тебя пропустил, но мне не нужна помощница. Передавать кому-либо знания я не собираюсь». Его слова в очередной раз подтвердили впечатление, которое сложилось о нем. «Сейчас выгонит меня», – плакало мое задание. Стараясь скрыть отчаяние, я посмотрела на трехцветную шевелюру грубияна. «Нет, не смогу. Слишком далеко, и он настороже. Нельзя рисковать впустую». Не дождавшись каких-либо возражений и просьб, леший хмыкнул. «А ты молчалива. Это хорошо. Что ж, можешь пожить пока в лесу. Надоест, сама уйдешь. Я не нарушу слово, данное ведьмам». А он откровенен. Даже и не соображу сейчас, хорошо это или плохо. Впрочем, не гонит. Это уже маленькая победа. «Как зовут тебя, красавица?» Насмешливо поинтересовался хозяин леса. «Светозара!» – прошептала я и рискнула. «Простите, а можно узнать ваше имя? Мои покровители не в курсе». Тонкие губы растянулись в кривой улыбке. «Лучше и тебе не знать. Спать будешь спокойно». Я медленно поднялась с травы и принялась отжимать подол платья, старательно не глядя на лешего. «Простите, господин лесной хозяин. Я привыкла, что к собеседникам следует обращаться по имени». Странно, но уговаривать не пришлось. Он представился. «Раз настаиваешь, зови просто Дубравом». Интересное имя. Идет ему несказанно. Мощный, крепкий и прямой, как благословенное древними богами дерево. Жаль только, наверняка не настоящее. Нечисть не любит раскрывать истинные имена. «Благодарю за доверие», — поклонилась я в пояс. «Если у вас нет ко мне вопросов, то я пойду. Будьте здравы, Дубрав. Пусть в вашем доме и лесу всегда царят спокойствие и удача». Лишь в избушке я осознала, как была близка к провалу. Хозяин изумрудного леса мог выгнать меня, но главное... Я чуть не утонула, запаниковав, хоть чудесно плавала. Боги мои, я могла умереть. В неполных 20 лет умереть. Когда до меня дошла эта страшная правда, я заплакала. Я ведь только жить начинаю, нигде не была. Не хочу умирать, не повидав мир. Куница подбежала и прыгнула на руки, утешая. Остановиться я не могла. Уткнулась лицом в мягкую шерстку и рыдала, рыдала, пока не обессилила. За беспокойством пришел сон. Не кошмар, обычный, который приносит отдых. На следующий день я отправилась в ближайшую деревню, чтобы купить еды, утварь и постельное белье. Даже полуразрушенное жилье стоило обживать в моей ситуации. Мало ли, как долго пробуду здесь. Вернулась после полудня и опешила. Не скажу, что избушка преобразилась, просто я сразу обратила внимание, что она стоит веселее. как в тех сказках, где жилище бабы-яги, ожив, сходило с места и задорно вышагивало по лесу. Стропила, на которых держался домик, были самыми обыкновенными. Как я вчера убедилась, их даже не заговорили от краедов. Или же защита перестала действовать, когда закончился срок годности. Теперь же в избушке можно жить спокойно. Не рухнет ночью, подточенная жучками. И за все это стоило сказать спасибо лесному хозяину. Он сам не объявлялся, и слова благодарности я прокричала. Целых 4 дня я жила спокойно, если не считать селян, которые, прознав о появлении ведьмы, приходили со своими большими и не очень бедами. А на 5-й день, гуляя вдоль реки, я увидела за камышами нежно-розовые, красиво подсвеченные закатным солнцем лилии. Корни водяных цветов входят в состав многих косметических зелий, в том числе и для укрепления и быстрого роста волос. Достать сырье легко, главное хорошо плавать и нырять. А лилии, которые выросли на территории изумрудного леса, напитаны магией под завязку. То есть настои и мази из их корней будут эффективнее 3 раза точно. Ну, как тут устоять? Сняв сарафан и лапти, я полезла в воду в одной рубахе. А сока сразу порезала босые ноги. А стоило ступить в воду, как к щиколоткам присосались 4 пиявки. Мне бы понять, что сама судьба подает знаки не лезть, остановиться. Отказаться от несвоевременной затеи. Но я ведь упряма, да и за азартом толком не обратила внимания на подобные весточки. Там, где росли лилии, оказалась яма. Я провалилась в нее и от неожиданности чуть не наглоталась воды. К счастью, я все детство и юность росла неподалеку от бурной реки и сумела совладать со страхом, не позволив ему лишить меня сил. Нырять я не люблю, но приготовить зелье из этих лилий очень хотелось. Первый заход я смогла выдернуть всего 1 корешок. Вынырнула, чуть подплыла ближе к берегу, чтобы ноги коснулись дна, и швырнула свою добычу на траву. Крепенький, толстенький корень прямо-таки искрил от силы. Выходит, источник магии совсем рядом. Подгоняемая жаждой наживы, я вернулась к лилиям. Набрала воздуха побольше, нырнула с твердым намерением выдрать 2, то и 3 корешка. Этого мне хватит надолго. Темная, всклоченная вода, шум в ушах и соблазнительное желание вдохнуть воздуха. Я нащупала 2 длинных стебля и потянула на себя. Цветки не поддавались, но я не собиралась отступать. Ничего, еще 2 рывка, и желаемое у меня в руках. Что-то холодное мазнуло по голени. Вздрогнув, я выпустила стебли. Неповоротливо обернулась, но ничего не увидела в мутной воде. Вьюн? Змея? Просто рыба? Следующее касание досталось коленкам, а затем их обвило, резко стиснуло и дернуло вниз. Я забила руками и закричала, выпуская воздух, глотая воду и захлебываясь. Больше ничего не помню. Вместо воспоминаний — темнота и ужас. А потом — свет. Крепкие руки и сладкий живительный воздух. Я кашляла и отплевывалась, пока меня несли на берег. «Цела? Дышишь сама?» Встряхнув, требовательно спросил спаситель. Когда кивнула, он отпустил меня и бросился назад в реку. Темнота отступила. Я осознала, что произошло. Меня чуть не утопили. Что за существо напало и кто меня спас, я не увидела. Пена грязно-белого цвета. Река бурлила, черный ил чернилами растекся по ее поверхности. Здоровенная змея кольцами взбивала воду и в этом водовороте крутила мужчину, моего спасителя. Выберется ли он или спас меня ценой своей жизни? Я закусила губу в ожидании исхода поединка. как-то помочь не могла. Не потому, что боялась рассекретить себя. Просто не знала, как не попасть в человека. Кто же ты, неизвестный смельчак? Откуда у тебя столько отваги, чтобы полезть в воду и отобрать добычу у страшной твари? Секунды неумолимо летели, превращаясь в минуты. Человек держался. А вот гигантская змея внезапно обмякла. Хотя даже побежденная, она должна еще биться в агонии. Но ее словно что-то заморозило в один миг. Кольца расслабились, гадина вытянулась в струну. Еще несколько секунд, и она напоминала потрепанную ленту, которую понесло потоком. Мой спаситель без спешки твердым шагом вышел на берег. Его некогда светлая одежда была заляпана грязью и тиной, но по удивительному цвету волос я быстро опознала в нем Дубрава. Лесной хозяин окинул меня мрачным взглядом и выдал грубо. «Ну вот, из-за тебя, гостья, пришлось убить последнего грызня. Покусился на человечину, пришлось устранить». «Что? Он сожалеет, что спас меня от монстра? В глазах потемнело». «Да как ты смеешь, чурбан бесчувственный, сравнивать меня, разумного человека, с каким-то монстром?» Меня переполняло негодование. Гнев кипел внутри. Я сама себе напоминала котелок, в котором бурлило зелье, притом зелье с опасными ингредиентами, такими, что могут взорвать посуду, да и вообще снести стены лаборатории. «Сомнительно, что ты разумное существо», — проворчал Дубрав. «Скорее глупая девчонка, которая поздним вечером полезла в опасное место. Разве у тебя есть мозги? А змей последний в своем роду. Усекла?» Похоже, он не увидел на моем лице сочувствия и ясного понимания ситуации, потому что продолжил отчитывать. «Он древний, больше таких нет. И мне пришлось его из-за тебя, любопытной дурочки, уничтожить». За гневом пришла слепая ярость. Я забыла обо всем на свете. «Вы беситесь, потому что он был таким же, как вы, одиночкой, до которого никому нет дела. Змей был последним, все равно не мог продолжить род, так зачем ему вообще жить?» «Глупая девчонка», — прошипел Дубрав. «Ты вообще понимаешь, о чем говоришь?» «Прекрасно все понимаю, пенек замшелый». Не дожидаясь ответа, я подхватила сарафан, нацепила лапти и похромала к себе в избушку. Нет, я не подвернула ногу. Хотя, конечно, она немного болела в том месте, где обвился змей. Просто мокрая нога скользила в не слишком удобной обувке. Уже в избушке, переодеваясь в сухую чистую одежду, я сообразила, как сильно сглупила, наломала дров. «Да еще каких!» Вполне вероятно, что завтра придется уехать из зачарованного леса. Я оскорбила его хозяина, обозвала последним в роду и недостойным жизни. Ведь он тоже одиночка. Понятно, что я говорила лишь о грызне, но параллель провести и с местным представителем нечисти несложно. Если Дубраву сотни лет, а он не обзавелся парой и семьей, то их у него, скорее всего, и не будет. Так утверждают умные книги. Видать, для слишком могущественных существ не находится подходящих спутниц жизни. А еще чисто по-человечески, мне жаль Дубрава. Характер у него мерзкий, но сам он привлекательный мужчина в расцвете магических сил. Если не нашел свою любовь, значит, суженой нет в этом мире, что грустно. Ведь попадать в иные измерения удается не всякому сильному магу. Что уж говорить о лесной нечисти. Правду брав. Я глупая девчонка и вдобавок хамка. Нужно извиниться. Выйдя из избушки, я остолбенела. У крыльца стояла ведерко с водой, в котором торчала охапка водяных лилий на длинных ножках. И цветы, и посудина фанили магией. Получается, я могу поддержать лилии в таком состоянии, спешно не переводя их в сырье для зелий. Вот это подарок! Чувство вины усилилось. Я пришла в чужие владения и сразу набедокурила. Лесной хозяин из-за меня отправил на тот свет любимую зверушку. Непорядок. К тому же я забыла о своем задании, упустив отличную возможность для его завершения. Занеся ведерко с лилиями в избушку, я вышла на крыльцо и тихонько произнесла: «Как бы я хотела найти проводника к лесному владыке!» Я едва договорить успела, на плечо слетела птаха. Маленькая, серенькая, неприметная. Она нежно что-то пискнула и полетела в лес. Я покорно последовала за ней. Все-таки прав оказался наставник. За новой ведьмой в зачарованном лесу будут следить и звери, и птицы. Я долго шла за крылатой проводницей. Успела устать, подвернуть ногу и предположить, что весь этот поход и поиски местного хозяина – ничто иное, как своеобразное наказание. Издевка за мое нахальное поведение. Сам Дубрав может даже не в курсе своеволия птички, которая решила проучить нехорошую, обидевшую любимого хозяина ведьму. Толком не обдумала неприятную мысль, как за очередными зарослями из молодых елей обнаружилась большая поляна с деревянным домом, примостившимся с краю. Двухэтажное строение – настоящее произведение искусства. Окна со ставнями в узорах, красная черепица, оббитая стальными полосами дверь. Не дворец у лесного хозяина, но монументально и мощно, как и он сам. Стучать не пришлось. Дубрав вышел сам, стоило мне подойти к крыльцу. Застала я его не вовремя. Он не успел даже переодеться. Мокрые штаны облепили длинные крепкие ноги. Голый торс блестел в капельках хрустальной воды. С могучей шеи свисал вышитый рушник. Леший умывался после реки. Даже издали видно, что рельефные мышцы наработаны долгими годами тренировок с мечом или боевым посохом. Косая сажень в плечах, широкая грудь, ноги столбы, плоский живот отлит из стали. Такого пресса я не видела ни у одного воина, а на боевых магов любоваться довелось часто. Правда, портили вид некрасивые отметины на торсе. Наливались чернотой полосы. Водяной змей оставил по себе память. Не ушел просто так в сады богов. «Ох, да вы ранены!» Я бросилась к мужчине, как только осознала, что за мое спасение он расплатился не только смертью грызня. «Не изволь беспокоиться, красавица!» «Само пройдет!» С иронией предположила я. «А то! Заживет, как на молодом псе!» — похвастался лесной хозяин. «Я все же взгляну!» — настояла я и, не дожидаясь разрешения, приблизилась к мужчине. «Если ты настаиваешь, красавица, я противиться не буду!» Добродушно усмехнулся он. Подходя к владыке зачарованного леса, нелюдимому и неуловимому, я думала лишь о том, что прикоснусь к самому красивому мужчине в моей жизни. Нет, я, конечно, видела парней пригожие, с тонкими аристократическими чертами лица, ухоженных, но вот тело Дубрава было совершенно. Тело воина, который не понаслышке знал, как управляться с боевым оружием. Гладкая кожа, под которой перекатывались стальные мышцы, манила, звала прикоснуться. И я не удержалась от соблазна, потрогала и сразу же отдернула пальцы, сделав вид, что разминаю их перед волжбой. В подтверждение в воздух сорвалось несколько зеленых искорок. Дубрав все равно хмыкнул, и я почувствовала, как кровь приливает к щекам. Все-таки заметил мой интерес. «А теперь не шевелитесь, даже если будет щекотно». Коснувшись первого синяка, я проговорила активационное слово заклинания быстрой регенерации. Нечисть живучая и тратит меньше времени на восстановление. но помощь никогда и никому не помешает. Я настроилась на долгую обработку увечий, как вдруг заметила, что в моей помощи нет нужды. Следы от удушающих объятий змея на глазах бледнели. Удивительная регенерация. Магам о такой можно лишь мечтать. Да, вы были правы. Я вам не нужна. «Сбегаешь, красавица?» – провокационно спросил Дубрав. Я не ответила, в самом деле поспешно отходя от него. «Ах да! Спасибо за лилии!» – крикнула, обернувшись. Уже дома, за закрытой дверью, выругалась. «Ай да я!» Снова упустила удобный момент для выполнения своего задания. И почему? Не страх помешал. Засмотрелась на красивого мускулистого мужика. «Это же надо!» «Я точно не буду рассказывать об этом наставнику!» Засмеет, обзовет дурой и будет прав. Дальнейшие дни моего вынужденного пребывания в зачарованном лесу текли спокойной рекой. Лесной хозяин не ограничился присмотром за навязанной ковеном ведьмой. Он помогал всем, кто угодил в беду в его владениях, выводил перепуганных детей из трясины, не позволял волкам задирать коров, сбегавших из деревенского стада. А когда на торговом тракте, проходившем через лес, появилась разбойничья банда, быстро с ними расправился. Каждый раз, когда мы пересекались с Дубравом, я отмечала, насколько он хорош как человек. Точнее, нечисть мужского пола. Изумрудный лес, в котором 100 лет назад состоялась великая магическая битва, всегда имел дурную славу. Сколько здесь бесследно пропало людей, не счесть. Да и собравшаяся со всего королевства нечисть шалила. 2-3 раза в год вылезала к ближайшим селениям. С появлением Дубрава нападения прекратились. Он навел порядок, повывел охочих до человечины тварей. Вот только он оказался нелюдим и не подпускал к себе никого близко. Лишь когда иного выхода не было, а еще ему ставили в вину отказ сотрудничать с магами. Сегодня же все изменится. Лесного владыку следовало встречать со всем уважением, и я стояла, облокотившись о перила. Ветер играл с подвесками на моем сдвоенном серебряном браслете. Звезды и совы тонко звенели, ударяясь друг о друга. На обереге настоял наставник, заявив, что не пустит в зачарованный лес, если не получу дополнительный шанс выбраться из передряги невредимой. Когда ждешь чего-то важного, время тянется долго, а то и вовсе кажется застывшим. Чтобы перестать нервничать, я спустилась вниз и принялась плести венок из цветов, которые росли возле избушки. Ромашки, бессмертник, одуванчик, пижма, листья папоротника, дикий лук. В ход шло все. Получилось здорово, красиво, ярко и величественно. Выдрузив его на голову с удовольствием, почему-то почувствовала себя уверенней. В таком венке я словно королевишна лесная. Приход хозяина леса я почувствовала всей кожей, по которой побежали мурашки. Увы, не могу сказать, что страха или холода. Меня тянуло к Дубраву, и это несказанно пугало. Я подняла голову и ахнула. Из-за пышных зарослей можжевельника вышел бурый медведь. Гигантский зверь, на спине которого восседал Дубрав, степенно вышагивал к моему жилищу. На какое-то мгновение мне захотелось сбежать и закрыться в избушке. Чутье, которое еще никогда не подводило, вопило, что сегодня произойдет нечто, о чем я пожалею. Не из-за скорого же выполнения задания меня начинает мучить совесть. Усилием воли я подавила панику и приветливой улыбкой встретила гостя. Дубрав спешился и, погладив косолапого по морде, уверенно направился ко мне. «Здравствуй, Светозара!» Он пытливо всмотрелся в мое лицо. Я чудом не отвела взгляд, когда поприветствовала в ответ. «Здравствуй, Дубрав, и добро пожаловать!» Ужин состоял не только с традиционных яств, которыми могла похвастаться любая хозяйка в деревне. Я приготовила и особые деликатесы. Маринованные пиявки, гадючьи сердечки в меду, соус из белины и белых грибов, жареных ужей. Поставила и свежую мухоморовку, а к ней крохотные чарки. Я не пила. Дубрав не злоупотреблял, лишь пригубил. Пироги удались на славу. Высокие, мягкие, с золотисто-коричневой корочкой. А аромат какой! Топленого молока и особых травок, о которых не всякий человеческий повар знает, я не пожалела. «Молода ты, Светозара, да хозяйка справная!» Искренне похвалил Дубрав. Я мысленно поблагодарила строгую женщину, научившую меня готовить. Лесной хозяин ел с аппетитом, но без спешки. Аккуратные движения сильных пальцев завораживали. Нож, которым он порезал запеченного гуся, удивил рунным рисунком. Оружие старше своего хозяина не на одну сотню лет. Нож, которым древние боги запирали иные миры, когда случались прорывы. А точно ли лесного царька я пригласила в гости? А не скрывается ли за маской древнего нелюдя какой-нибудь позабытый, еще более древний бог? От этого предположения в животе стало холодно. Я постаралась загнать пугающие мысли подальше. И так сомнения одолевают который день. Правильно ли поступаю, придавая доверие хозяина изумрудного леса? Муторно, тоскливо на душе, что даже сладкая земляника, которую принес Дубрав на гостинец, отдавала горечью. «Что-то закручинилась ты, хозяюшка», — заметил мимоходом он. Неужели от его внимательного взгляда ничто не укроется? И столько понимания и грусти, что я опустила глаза, больше всего на свете желая оказаться на другом конце королевства. Поужинав, мы говорили о прошлом и будущем изумрудного леса. В какое-то мгновение Дубрав коснулся моей ладони. Я не ожидала и, вздрогнув, отдернула руку, тревожно звеня браслетами. Потемнел ликом лесной владыка, а я губу закусила. Надо же, испортила. И ведь не сказать, что прикосновение неприятно. Наоборот. Сухая, горячая рука бывает не у всякого человека. Обычно мне везет на липкие прикосновения. Я попыталась исправить впечатление, заведя новый разговор, но помрачневший мужчина засобирался домой, сделав какие-то выводы, явно невыгодные для меня. «Доброй ночи, Светозара!» Я проиграла. Опять. В душе разливалось отчаяние. «Благодарствую, Дубрав!» Прощались внизу, у лестницы. Ветер дунул мне в спину, взбивая прядки волос у висков. Нахмурившись, Дубрав шумно втянул воздух и глухо поинтересовался. «Любесток?» Я потупилась. Вопрос застал врасплох. Только теперь я осознала, что наделала, сполоснув им косы. «Значит, люб я тебе, Светозара!» Разозлившись, я сердито бросила. «Кто же о таком пытает у девушек прямо? Совсем одичал в своем лесу!» Птицей взметнулась по ступеням, у дверей обернулась и обомлела. Дубрав, быстрый как ветер, стоял позади и смотрел, словно лаская темным взглядом. Усмехнувшись, он предложил. «Оттолкни меня, Светозара. Ты в своем праве. Обижаться не стану. Прогони меня, сам я не уйду». Он смотрел на меня откровенно жадно и при этом не двигался с места. Синие с черной окантовкой и желтыми искорками глаза затягивали, как быстрый омут. Выждав несколько мгновений, он сделал шаг вперед. Я осталась неподвижна, лишь жар прилил к щекам. Сверкнули торжеством глаза. Дубрав резко поддался вперед и впился в мой рот жадным поцелуем. Меня словно молния пронзила. Я целовалась раньше, но не так, совсем не так. Его губы ласкали, покоряли, завоевывали. Алчный, голодный поцелуй вскружил голову. Ноги мои ослабли и подогнулись, и Дубрав с готовностью удержал, не дав упасть. Объятия могут многое рассказать о мужчине. Теперь я это знаю. Бережные и сильные руки Дубрава обещали защиту и верность. Всем сердцем я чувствовала, что рядом тот, на кого хочется и можно положиться, кому можно доверять. Защитник, друг, надежный спутник. От поцелуя путались мысли. Я растворилась в ласках, окружающий мир растаял. Когда коснулась волос мужчины, внезапно вспомнила, зачем я здесь. Нет, я не буду выполнять задание. Только не сейчас. Нет. Не могу и не хочу. Дубрав вдруг оторвался от моих губ и спросил севшим голосом. Моя нежная ведьмочка. Моя ведь? Я не успела осознать суть слов, как разум отключил новый жадный поцелуй. Тело било дрожь, в глазах потемнело. Я тонула в невероятных ощущениях и дикого желания, разделенного на двоих. Браслет нагрелся на моей руке, раздался мелодичный перезвон подвесок. Рядом раскрылся ослепительно синий зев портала. Порыв сильного ветра ударил по нам, но Дубрав вмиг повернул меня так, чтобы закрыть собой от опасности. «Светозара! Быстро сюда!» Рявкнул наставник, выскакивая из светящейся сини. Решительный и мрачный, в его руках сверкал магическим светом дротик. «Магистр, нет!» Вскрикнув, я попыталась вытолкнуть Дубрава с траектории выстрела. Черный дротик впился в перила лестницы. «Не надо, магистр!» «Прыгай, Светозара!» Завопил наставник. «Магичка?» — хрипло обронил Дубрав. «И я твой практикум?» «Нет, все не так!» «Но кто меня слушал?» Лесной хозяин исчез в золотом вихре. Вечернее оранжево-розовое небо налилось темнотой. Вековые деревья вокруг избушки застонали, зашатались. Полетела бешено, кружась сорванная листва. Взвыл ледяной ветер, задергал платок с моих плеч. Ветхий домик и мы с магистром оказались в эпицентре бури. Буйство стихии, слепая ярость. На щеки мне упали тяжелые капли. Дождь или слезы? Уличив пришлую ведьму в предательстве, природа и гневалась, и рыдала одновременно. «Чего стоишь? Уходим!» Заорал магистр и, схватив меня за шиворот, втянул в телепорт. Сквозь слезы я успела заметить мою умную куницу, которая не сплоховала даже сейчас. Успела прыгнуть за нами в синеву портала. Я всегда считала, что нет ничего хуже портала, через который проходишь экстренно. Морально не подготовившись, я ошибалась. Хуже всего после срочного портала оказаться в кабинете лютующего декана. Магистр Ярн дышал злобой. Седые брови сдвинуты, короткие, черные с щедрой проседью волосы напоминали встопорщенные колючки ядовитого иглозавра. Он выглядел так, будто готов снять со стены за своей спиной коллекционный меч и пойти убивать. И я его понимала. Все-таки задание мне дали в обход него, декана факультета целителей, зельеваров и травников. «Последний год обучения. Мы могли потерять перспективную адептку. Чем вы думали, когда отправляли лучшую ученицу курса в зачарованный лес?» Гнев главы факультета направлен на руководителя практики, заведующего кафедрой зельеваров. Но и мне физически больно от эмоций, которые излучает магистр Ярн. Сильный маг в гневе – удар по самообладанию тех, у кого дар слабее. «Университет получил повторный запрос от друга короля», — напомнил магистр Шемсон. «Вы не хуже меня знаете, что от просьб подобных людей не отмахиваются. Мы и так 5 лет не можем выполнить заказ. Вместо поставленной задачи наши выпускники находят новые лекарства и артефакты. Но только не то, о чем их просят». Я с восхищением взглянула на наставника. Он мог спорить с магистром Ярном и, не морщась, выдерживать давление силой. Остальные преподаватели цепенели, как кролики, заглянувшие в глаза огромной змеи. Грустно, но я стала третьей адепткой с отделения зельеваров, которой поручили создать нужное зелье. Не справились также 2 целителя и 3 артефактора. И это за 5 лет. Хотя задание оказалось не по зубам, все студенты получили свои дипломы за другие достижения. Новые заклинания, эликсиры или амулеты. И только я не готовила отступных путей. Выбрала темой диплома родовые проклятия, которые снимались при помощи зелья с многоступенчатым составом. Что ж, я прогадала. Переоценила свои силы. Не видать мне диплома. Придется работать на кафедре, чтобы защититься в следующем году с новым курсом. Нет, лучше не думать о провале, иначе я расплачусь и окончательно потеряю уважение преподавателей. Потом будет слезоразлив. Вынырнув из невеселых размышлений, я прислушалась к тому, что говорили магистры. «Когда вы заявили, что для Декокта нужен волосок высшей нечисти, я не думал, что добывать его отправите свою же адептку». Странная претензия. А кого нужно было отправлять? Команду магов-боевиков? Решение наставника продиктовано здравым смыслом. Не всегда зельевар может купить нужные ингредиенты в лавках. Что-то приходится доставать и самостоятельно. Так почему не сейчас? Для диплома. Для моего зелья требовался волосок с головы древнего лешего, который, как и мой будущий клиент, управлял стихией земли. Такой опасный индивид находился в нашем королевстве лишь в зачарованном лесу. Остальные или сбежали в другие страны, или погибли 100 лет назад во время противостояния магов с теми, кто не похож на людей. Жаль, что я не справилась с поручением. «Я дал задание лучшей адептке курса, и оно оказалось ей по силам». «Что?» В один голос воскликнули мы с деканом. Каюсь, я посмотрела на наставника, как на сумасшедшего. «Ну как же? Он сам сказал, выйдя из портала, что я провалилась, разочаровав его. Проиграла изначально, попав под обаяние высшей нечисти. Магистр Шемсон не преувеличивал. Я и впрямь забыла незаметно выдернуть несколько волосков из-за разноцветной шевелюры хозяина зачарованного леса. Хотя столько удобных моментов было. Наваждение. Я видела не лешего, а приятного мужчину, который мне ужасно понравился. Светозара, продемонстрируйте магистру Ярну свой улов», — усмехаясь, попросил наставник. «Издевается? Да еще в присутствии декана?» Стало обидно до слез. Я привыкла к подколкам наставника, его едким комментариям, которые спокойно выдерживал не всякий адепт. Знаю точно, убить его мечтал каждый 3-й первокурсник после парочки лекций. Магистр Шемсон никогда не отличался деликатностью, не умел щадить чувства других людей. Наоборот, он специально находил уязвимые места и топтался по ним, как медведь. Я же отличалась терпением, готова на многое закрыть глаза в обмен на знания. Но главное, буду до конца жизни благодарна ему за поступление в университет. Нас многое связывало с магистром. Неудивительно, что он предложил мне дипломный проект под своим началом. Ох, и все же я не ожидала, что именно сейчас он станет издеваться. Последнее, что мне нужно, это слава магички, которая влюбилась в нечисть. «Светозара, хватит хлопать ресницами!» — рявкнул наставник. Снимите улов с артефакта. Артефакта? Надеюсь, я смогла сохранить невозмутимость. Опустив взгляд, я увидела зеленую и рыжую волосинки, запутавшиеся вокруг звезды на браслете, который нечаянно стал ловчим артефактом. Когда его вручал магистр, он предупредил, что это маяк, помогающий открыть портал прямиком ко мне в случае смертельной опасности. «Доверяй, но проверяй». Я отнесла браслет к старшекурснику с артефакторики, и он подтвердил, что это спящий артефакт, мощный, с единственной функцией – направлять портал с точностью до 1 метра. Волосы Дубрава попали на браслет случайно, но наставник, получается, сделал вид, что это умышленно. Он не глумился надо мной, он дал возможность сохранить лицо. Я подошла к столу декана и подняла руку на уровень груди. На белом фоне платья четче видно мою добычу. «Поздравляю с успешной охотой!» – произнес подобревшим голосом магистр Ярн. «Это половина успеха. Осталось сварить на его основе нужное зелье. Но я верю в вас». «А еще пару минут назад не верили!» Торжествуя, позлорадствовал мой наставник. Ехидство коллеги декан проигнорировал. «Светозара, я вижу у вас 2 волоса. Пожертвуете 1 на изучение родному факультету?» Как наяву я увидела синие глаза Дубрава. Бездна. Толща воды. Омут, который затягивал, стоило неосторожно в него засмотреться. Лесной хозяин далеко. А я все равно тонула в омуте его глаз. Неужели чары длительного воздействия, и расстояние не поможет от них избавиться? «Простите, магистр Ярн, вы правильно заметили. То, что я добыла волосы, половина успеха. Нужно еще сварить зелье. И, делясь с факультетом, я оставляю лишь 1 попытку себе. Простите, я не могу уменьшить шансы герцога Саракса на спасение от проклятия». Я демонстративно сняла с браслета волоски и аккуратно переложила в карман ведьминского наряда. Страшно отказывать грозному декану, но почему-то я не смогла в очередной раз предать Дубрава, мужчину, который 2 раза спас меня от смерти. Если я собиралась использовать волосы для создания зелья на благое дело, то кто знает, что задумал магистр Ярн. Волосы – опасная вещь, крохотная частица, которая может навредить своему бывшему хозяину, если попадет в руки опытного, но бесчестного мага. «А вы не так наивны, Светозара, как кажетесь на первый взгляд», – ухмыльнулся декан. «Благодарю за комплимент, магистр Ярн. Мне разрешили покинуть кабинет, и вскоре на дрожащих ногах я направилась в общежитие. Моя куница грустно плелась позади. Лес ей понравился больше шумного города. То ли я слишком медленно шла, то ли наставник поторопился распрощаться с начальством, но он меня догнал на выходе из университета. «Светозара!» – окликнул он, и мне пришлось остановиться между колонн. «Неудачное место. Здесь целуются влюбленные парочки». И оставаться здесь поздним вечером с преподавателем, который в последние месяцы вдруг стал чаще ко мне прикасаться без повода, мягко говоря, неуютно. Вот и сейчас магистр зачем-то положил руку на мое плечо и бескомпромиссным тоном сообщил: «Отсыпаешься, собираешь необходимые вещи и ингредиенты для создания зелья, и завтра порталом я отправляю тебя во владение герцога». Я невольно улыбнулась. Отоспаться? Он пошутил? До утра осталось 9 часов. Как тут отоспаться? Куница, отлично чувствуя настроение хозяйки, с цокотом взобралась по мне вверх и уселась на плечо, тем самым заставляя магистра отдернуть руку. «Ох, магистр Шемсон, простите, я забыла вам вернуть артефакт». Сняв браслет с совами и звездами, отдала наставнику. Его глаза потемнели, губы поджались недовольно. «Амулет ведьм забыла». Кулон я отдала неохотно. От него шло приятное тепло, к которому я успела привыкнуть. «Все поняла, Светозара. Завтра отправляешься к герцогу». Я не стала спорить с преподавателем, напоминать, что обычная девушка, которая 2 недели провела в глуши с речкой вместо душевой комнаты. Я решила обратить внимание магистра на более важное, то, что может помешать выполнению моей практики. «Магистр Шемсон, скажите, а получится наше зелье, если волос окажется не из головы нечисти?» Рецепт я нашла в личной библиотеке магистра. Из древнего Талмуда случайно выпал листочек, когда я шерстила книги на наличие интересных тем. Магистр присутствовал при моих поисках и настоял на том, что это знак судьбы – создать зелье, которое разрушает могущественные родовые проклятия. Если я спасу герцога Саракса, то сразу прославлюсь на все королевство как талантливейший зельевар. Светозара, неужели вы верите, что леший не нечисть? А кто тогда? Человек? Магистр снисходительно хмыкнул, а я обомлела от неожиданности. Полные иронии слова покоробили. Из-за таких магов, считающих людей высшей расой, и началась война с нечистью. Первые решили, что вторые опасны, поэтому их можно и нужно использовать в своих целях, превращать в фамильяров, пускать на декокты. Когда война закончилась, многочисленная высшая нечисть ушла в соседние страны, где их не трогали. И все-таки перед их уходом был принят закон, согласно которому нечисть, может, и не уравнивалась в правах с людьми, но и не уничтожалась без причины. А главное, ее нельзя было разобрать на составные для зелья. Купить коготь, клыки или чешуйку не возбранялось. Фактически я нарушила закон, охотясь за волосами лесного хозяина. Меня не оправдывает и то, что будет спасен целый человеческий род. Да, магистр неприятно удивил. Я знаю его 5 лет, а показал настоящее лицо только сейчас. Бывает же неприятное открытие. Нет, магистр Шемсон, я не считаю лешего человеком. Но и высшей нечистью назвать не могу. Я видела у него древний кинжал, покрытый рунами. Разве имеет право обыкновенный леший, пусть и долгожитель, носить такой? Может, титул владыки леса не блажь замшелого пенька? Да и на пенек он совсем не похож. Как я и надеялась, магистр отнесся к моим словам серьезно. Отыскав в своей сумке лист бумаги и самописец, вручил мне. «Нарисуйте все, что помните из рун на кинжале». Некоторые забытые людьми боги также выступили на стороне нечисти против магов. Кто-то из них исчез с лица земли, но не умер. Ушел в иные миры. Кто-то затаился. Говорят, после войны в нашем мире произошли страшные изменения. Многие источники силы иссякли, какие-то стали гораздо слабее. Сильные магические роды узнали, что такое закат. У них перестали рождаться одаренные дети. У Альберта Саракса, с которого я буду снимать проклятие, ситуация гораздо страшней. Из поколения в поколение у мужчин рода уменьшался срок, когда они могли стать отцами. Если прадед нынешнего герцога стал бесплодным после 40 лет, что для сильного мага смешной возраст, то дед уже после 30 не мог больше дать своей жене детей. Предыдущий же герцог успел произвести на свет лишь 1 наследника в возрасте до 25 лет. Нынешний, хоть и женился в 20, все еще бездетен. Сейчас ему 27. Если не снять проклятие, род Саракс прервется на нем. Я закончила рисунок и отдала наставнику. Внимательно рассмотрев мои торопливые закорючки, он глухо произнес: «Пока я не могу сказать ничего определенного, но этот нож явно непростой. С древних времен. Подхватив мой рисунок, магистр торопливо ушел. Я же поспешила в общежитие собирать сумки. Так кто такой Дубрав? Сильный стихийник, измененный войной, который спрятался в зачарованном лесу? Или же... Нет, такой вариант лучше откинуть сразу. Надежда хоть немного поспать увяла на корню. В коридоре я повстречала Витальда, старосту своей группы. Высокий, крепкого сложения парень вызывал симпатию даже у придирчивых боевичек. Светло-песочные волосы, хитрющие зеленые глаза и обаятельная белозубая улыбка на симпатичном загорелом лице. Как такой может не понравиться? И он нравился многим, отчего и не мог устоять перед соблазном перевстречаться с большим количеством девушек. Ни одна из них не могла похвастаться особенным статусом больше месяца-двух. «Зарочка!» – весело мурлыкнул Витальд и попытался облапить. «Ты-то мне и надо!» Привычно уклонившись от якобы дружеских объятий, со вздохом спросила. «Что еще?» «Хочу пригласить прекрасную девушку к себе в комнату». «А ничего, что я в таком виде?» Я ткнула пальцем в расшитое платье вместо формы. Староста окинул быстрым взглядом с головы до ног и расплылся в довольной улыбке. «Ничего, так даже пикантнее будет, что-то новенькое в наших интимных отношениях. Надо же их иногда освежать». Я шутливо шлепнула парня по плечу. «Умеешь ты даже невинные вещи перевернуть с ног на голову?» «Зарочка, где ты была, когда я был невинным?» «Наверное, гусей посла». «Пойдем уже», — обреченно махнула я. «Витальд не отстанет, поэтому проще дать ему то, что он хочет. Я устала и ужасно хочу спать». «Тогда мы сделаем это по-быстрому», — весело пообещал староста. А я только головой покачала. Ну, не мог человек без странных шуток. Войдя в комнату Витальда, я сразу была освистана. Освистана восхищенно. «Зара, да ты не только в душе ведьма!» — воскликнул Иллик, рыжий сосед Витальда. «Как тебе идет платье?» «Светозара, если меня бросит невеста, я буду просить твоей руки». В шутку пообещал еще один мой сокурсник, широкоплечий Урслан. «Урсик, если тебя бросит терпеливая подруга, то зачем ты мне такой несовершенный?» Парни загоготали. «Светозара, тебе действительно идет наряд лесной ведьмы. Смотришься гармонично», — прозвучал на удивление приемлемый комплимент. «Спасибо, Кирк», — поблагодарила я адепта на курс младше моего. Посерьезневший Витальд поинтересовался напряженно. «Слушай, я сразу не спросил, как твое задание. Удалось добыть нужные ингредиенты?» «Мне повезло. Чуть не сожрал грызень, но недостающий материал я нашла». «Водный змей чуть не сожрал?» — восхищенно воскликнул Иллик, привычным жестом заправляя за ухо рыжую челку. «Я слышал, что всех истребили во время войны». «Похоже, последний специально выжил, чтобы задушить меня в реке». «А это точно был грызень», — в себе засомневался Урслан. «Грызень легко мог укрыться в изумрудном лесу. Там протекает глубокая и быстрая река», — сообщил Кирк. Парни загалдели, заспорили, пытаясь выяснить, кто из нас прав и возможно ли, что где-то еще водятся гигантские водяные змеи. Я же повернулась к задумчивому старости и с осуждением произнесла. «Ты не говорил, что тут будет несколько зельеваров?» «А ты имеешь что-то против коллектива? Больше народа веселее». «Кому? Уж не мне точно». Я подошла к обеденному столу, за которым адепты выполняли домашние задания. Сейчас столешница была завалена охапками травы, притом неопрятной кучей, часто с ненужными корнями. А вот ценные корневища больше напоминали огрызки. Как будто травы кто-то выбирал по принципу: в хозяйстве все сгодится и в любом виде. Мужики. «Парни, да вы обалдели! Я этот сток буду разбирать до утра!» «Зара! Зарочка!» – заныли парни. «Что Зара? Чуть что так сразу Зара?» – забубнила я сварливо. «Уже лучше бы вы учили, как собирать травы на зелья, а не эксплуатировали соседок». Хитрый лисыллик заискивающе возразил. «Зара, мы только к тебе и обращаемся. Ты лучшая». Витальд тоже польстил. «Зара, он прав. Ты единственная на курсе, кто чувствует, какая трава лучше. Даже преподаватели определяют с помощью чар. Ты же у нас истинная ведьма». «Ведьма». Вспомнилось, что именно ее я играла перед хозяином изумрудного леса. И такая тоска накатила, что я почти расплакалась. Не умею я обманывать. И почему я посчитала, что задание будет легким? Вроде бы, что тут такого? Вырвать из шевелюры лешего парочку волосинок. Откуда же я знала, что он окажется человечнее многих знакомых магов? Загрустив, я машинально принялась перебирать траву. Я действительно не присматривалась и не нюхала. Беря былинку в руки, я уже понимала, хорошая она или нет. Правильно собрана или не в тот час сорвана, высушена в тени по правилам или кое-как. Ведьмы. Говорят, что у них особая интуиция. Все без исключения чувствуют внутреннюю суть, видят скрытое. И почему я не ведьма? Хотя, вполне вероятно, я могла ею стать, если бы меня не увидел магистр. Я сирота, родителей не помню. Вообще ничего не помню до 12-13 лет, когда меня нашли опекуны на обочине Королевского тракта. Когда мне исполнилось 15, взявшая меня бездетная пара слегла с болотной лихорадкой, и я тянула хозяйство на себе. Занималась огородом, скотиной, держала в порядке дом. Я выбивалась из сил, но старалась поддержать своих приемных родителей. Незадолго до конца их болезни я отправилась на ярмарку, где и повстречала магистра Шемсона, который заявил, что забирает меня в университет. После магической войны прошло 100 лет, но закон о том, что одаренные должны учиться, хотят они того или нет, все еще действовал, что, впрочем, логично. Когда начали исчезать источники силы, количество магов также уменьшилось, и каждый нужен был королевству. Магистр оставил моим опекунам тугой кошель с золотом, и они только порадовались, что я нашла свое призвание. А вот приемная комиссия в университете восторга не испытала и осудила решение магистра. Вместо полноценного дара у меня тлел крохотный огонек, которого хватало, чтобы стать ведьмой, но неуважаемым магом с дипломом Королевского университета. Расстроившись, я уже видела, как с позором возвращаюсь в родную болотянку, и чуть не завизжала, когда магистр Шемсон ударил кулаком по столу. Мой будущий наставник твердо заявил, что забирает меня на свое отделение, что сам будет раскачивать резерв. Декан факультета целителей, зельеваров и травников тогда его поддержал, заявив, что моего дара вполне хватает, чтобы выучиться на травницу. Но упрямый магистр Шемсон не отдал своего найденыша на чужое отделение. И первый год я не знала, что такое отдых. Впрочем, после тяжелой работы в деревне учиться было приятно. Лучше книжки читать, чем доить коров. «Светозара, спасибо! Ты лучшая!» – завопил рыжий. За воспоминаниями я и не заметила, как перебрала ворох травы. Все-таки хорошо, что у меня есть эта ведьминская способность. Аристократы не задирали поначалу лишь из-за нее. Многие на отделение зельеваров, странное дело, не любили возиться с ингредиентами, а я помогала с сортировкой. Пока была занята, парни угостили Миру мясом и сырыми яйцами. И она, подобрев, разрешила чесать себе спинку всем желающим. «Ребята, меняйте лавку. Слишком часто вам подсовывают откровенное фуфло», – посоветовала я, вставая со стула. «Понимаешь, Светозара, не у всех есть деньги покупать там, где товар качественный». Понизив голос, с заговорщицким видом сообщил очевидная староста. Как будто я сама не знала, что в комнате собрались студенты, у которых в карманах гуляет ветер. «Да все я знаю, но рекомендую хотя бы припугнуть магической проверкой лавочника. А если он не поверит?» – горячо заинтересовался Кирк, которому учиться еще целый курс, поэтому вопрос с плохими травами стоял остро. «Меня-то в следующем году здесь не будет, помочь ему не смогу. Очень на это надеюсь». «Дайте лавочнику в морду, если не поверят», – ляпнула я, не подумав. Ребята живо одушевились. Махнув на них рукой, я ушла к себе в комнату, но и там не нашла покоя. Алинка, соседка и подруга в одном лице, привела парня. Еще около часа мне пришлось пить чай с покрасневшими из-за того, что я не вовремя вернулась с студентами. Оживились они и многозначительно переглянулись лишь когда я заявила, что рано утром ухожу телепортом на практику. «И где у тебя она будет проходить?» – вежливо поинтересовался Дерек, бесшумно расколачивая ложечкой сахар в чае. «О, а я разве не говорила?» Всплеснула руками соседка и, не давая раскрыть мне рта, поведала сама о моем дипломном проекте. «Наша Светозара будет снимать проклятие с герцога Саракса, и я верю, что именно у нее это получится». Парень помрачнел и отодвинул свою чашку. «Буду молить всех старых богов, чтобы не получилось». Я даже со стула привстала, удивившись словам всегда вежливого Дерека. Алинка же в выражениях не стеснялась. «Совсем сдурел? Светозаре тогда придется целый год гнуть спину в лаборатории, прежде чем ее допустят к защите новой дипломной. Таковы правила университета». «А ты разве не придумала себе дополнительную задачу?» – удивился студент. «И наставник, и я уверена, что у меня все получится». «Такое ощущение, что тебя подставили с темой диплома», – задумчиво произнес Дерек. «Не оставили возможности отказаться». «Одни боги ведают, переоценила я свои силы или нет. Что ж, вскоре узнаю сама». Хмурый Дерек после некоторого молчания объяснил. «Я из герцогства Саракс. Владыку нашего края сильно не любят, как раньше не любили его отца и деда. А уж прадеда так и вовсе люто ненавидели». «А что такое?» – удивилась Алинка. «Расскажи». Дерек потер подбородок с редкой русой щетиной. «Никаких документальных подтверждений не осталось. Герцоги постарались убрать все упоминания, вот только из памяти народа дурные истории так просто не вытравить. Из поколения в поколение передается рассказ о том, как пало проклятие на род Саракс». «Разве его не ведьма прокляла за гонение нечисти?» – удивилась соседка, вспомнив то, что было известно всем. «Нет, ведьма действительно прокляла. Но за другое». Дерек рассказывал сухо, коротко, но я представила яркую картинку благодаря воображению. Герцог любил бесчинствовать на своих землях. Особенно ему нравилось право первой ночи. Он никогда не отказывался от возможности посетить сельскую свадьбу. Женщины после близкого общения сохли по нему, забывая мужей, и обещавший быть крепким союз распадался. Молодых вместо счастья ожидали бесконечные ссоры. Но однажды сластолюбец нарвался на отпор. Молодой жених, в недавнем воин, отказался уступить свою жену, которая также не повелась на симпатичного владыку. И герцог в гневе сжег новобрачного огнешаром, а затем и полдеревни. Парня любили и вступились за него многие. Невесту, за несколько минут ставшую вдовой, жестокий самодур увез в свой замок. и там надругался, что стало последней каплей. Девушка прыгнула с крепостной стены, уже в полете проклиная изверга. Она оказалась ведьмой, которую инициировало горе. Проклятие получилось стойким, ядрёно-чёрным. Я молчала, когда Дерек закончил рассказ, зато не сдержалась Алинка. «Вот гады! Правильно, что Сарексов прокляли! Не стоит такое проклятие и снимать!» «Я бы её поддержала, но диплом...» И я только вздохнула. Чуть успокоившись, подруга попросила парня. «Милый, выйди на минутку, нам с Зарой нужно посекретничать». Дерек расстроился, но покорно выполнил просьбу. «Магистр подсунул невыполнимое задание специально», – выпалила Алинка, когда остались одни. «Теперь ты останешься при университете, но не как студентка, как сотрудница, и он сможет за тобой безбоязненно ухлёстывать». Соседка по комнате единственная знала, что магистр Шемс наказывал мне повышенное внимание не как наставник. Университет находился под патронажем короля, и за неуставные отношения в первую очередь наказывали преподавателей. «Не думаю, что наш магистр негодяй». «Ох, ты плохо знаешь мужчин», – грустно усмехнулась Алинка. «Иные ради желанной женщины готовы на предательство». «Буду надеяться, что я не узнаю их с такой стороны». Мрачный рассказ Дерека не помешал уснуть крепко. И тогда пришли сны. Тягучие, как смола, и такие же остропряные. Мне снился Дубрав, осуждающий взгляд синих глаз, в которых я все так же тонула, словно в омуте. Хотя находилась от их обладателя далеко-далеко. Обаяние древнего все еще действовало. Проснувшись под утро, я больше не смогла сомкнуть глаз. Верно ли я поступлю, если сниму проклятие с герцогского рода? Я относилась к тем людям, которые считают, что потомки не должны нести бремя грехов своих предков. Каждый должен отвечать сам за себя. Но, может, я не права? Я не сильна в морально-этических вопросах, поэтому не могу прийти к окончательному решению. Правильно ли снять проклятие, или стоит его оставить, не трогать вовсе? Моя беда в том, что я не знаю своих корней. Людей, которые приняли меня, потерявшую память девчонку, я называю своими близкими. И очень благодарна за кров и еду, но считать их своими родственниками не могу. Как и не хочу называть так тех, кто бросил утратившего память ребенка где-то в глуши. Утро пролетело, а я и не заметила, занимаясь сборами вещей, которые понадобятся в замке Сарекс. Наставник, увидев всего одну сумку и алхимический ящик, похвалил за сдержанность. Единственное, я жалела, что пришлось оставить куницу в общежитии. К счастью, Алинка обещала присмотреть за ней. Зал для перемещений оказался огромным. И такое чувство, что рассчитан на переброс маленького войска. Серые стены, узкие окна бойницы и массивная дверь, ведущая из зала. Возможно, первое впечатление не так уж и обманчиво, и некогда предки герцога могли похвастаться несколькими сотнями воинов в личной армии. Хозяин замка нас не встречал. Но магистр Шемсон не смутился. Подхватив мои вещи, он уверенно пошел к выходу. Впрочем, он мог прекрасно ориентироваться в пространстве, ведь не раз и не два сопровождал сюда зельеваров на практику. В коридоре, возле телепортационного зала, нас ожидал управляющий. «Добрый день! Добро пожаловать, магистр! Госпожа!» Поклонился моложавый брюнет с голубыми водянистыми глазами и усами-щеточкой. Темно-лиловая униформа безукоризненно сидела на подтянутой сухопарой фигуре. Сам мужчина мог похвастаться безукоризненной осанкой. Именно такими я и представляла вышколенных слуг в домах аристократов. «Здравствуйте!» – отозвалась я, во все глаза рассматривая управляющего и настоящий замок. «А где герцог Сарекс?» – забыл ответить на приветствие наставник. Его светлость проверяет состояние виноградников. Вчера, вопреки прогнозам магов-погодников, разразилась страшная гроза. Ох, и навредила она угодьям его светлости. Говорят, пришла из зачарованного леса. Там что-то опять случилось. Нечисть разгулялась, а мы теперь должны страдать. Пока словоохотливый управляющий делился бедой, я не знала, куда деть глаза. Это же из-за меня пострадали люди, плоды их тяжелого труда. Я разозлила лешего, а расплатились другие. Изумрудный лес – аномальные места. Оттуда не стоит ждать добра, одни неприятности. Категорично заявил магистр. Я же закусила губу, чтобы не возмутиться. За 2 недели, которые провела в лесу, видела только хорошее от Дубрава. Он разрешал деревенским заходить на окраину леса, рыбачить в реке, выводил заблудившихся и выгонял забредшую в чащу скотину. Это ли вред и неприятности? Даже буря возникла из-за меня, а не по вине Дубрава. Магистр с управляющим разговаривали, как давние знакомые. Как будто в замок прибыл не гость, а родственник герцога. Попытки снять проклятие сблизили мага и аристократа. Что ж, не удивлюсь. Управляющий показал мою комнату, располагающуюся неподалеку от хозяйских покоев. Не сомневаюсь, что это великая честь, но мне было бы спокойнее, если бы поселили подальше от потомка жуткого человека. Не успела я толком осмотреться, как наставник заявил. «Располагайся, Светозара. У тебя есть амулет? Позовешь, когда найдешь зелье». Я онемела. «Позвать, когда найду зелье?» Прозвучало слишком категорично. «А если это не произойдет, то меня отсюда не заберут?» Наставник в очередной раз выводит из себя, подкалывает. Жестокий он человек. Вместо того, чтобы поддержать, заставляет дергаться. «Ладно, не смотри на меня потрясенно». Магистр, подойдя ближе, нагнулся и взял 2 пальцами за подбородок и поднял мое лицо так, что наши носы почти соприкоснулись. «Зови, если что-то понадобится или захочешь просто поговорить. Я верю в тебя, Светозара. Ты справишься». Переход на «ты», ненужное прикосновение испугали. Но я промолчала. Снова. Перемены в поведении Шемсона слишком разительны. Как будто чем ближе мой выпуск, тем вольнее он вел себя. И этот новый магистр мне не нравился. Он перестал быть для меня идеалом мага. Что ж, создам зелье, получу диплом, больше с магистром мы не увидимся. Поеду в небольшой городок, желательно на берегу моря. Но и река тоже неплохо. Буду продавать всевозможные зелья населению в арендованной лавочке. А через 2 лет куплю и свою. Мечты, мечты, какие же они приятные. «Наставник?» – я подчеркнула слово. «Благодарю, что верите в меня». «Отдыхай», – велел маг и, потрепав по щеке, оставил в одиночестве. Перед уходом управляющий поставил в известность, что к обеду вернется хозяин, и мне следовало приготовиться к встрече с моим первым клиентом. Студенты и крестьяне из окрестностей зачарованного леса не в счет. Лабораторию также должен показать герцог. И я не стала разбирать алхимический ящик. Ничего не дребезжит, значит, не разбилась. Комната мне не понравилась. Слишком пестрая и нарочито женская. Большое зеркало в вычурной серебряной раме, кровать с лиловым балдахином, толстый фиолетовый ковер на полу, а еще картины и гобелены с привольными сценами из жизни аристократии. Такая комната больше подошла бы любовнице, а не скромной студентке. Или я ничего не понимаю в искусстве, или герцогу наплевать на подобные мелочи. Интересно, здесь есть еще одна скрытая дверь? Нужно проверить. Сняв дорожный костюм, я принялась разбирать сумку. Если набор зельевара я собирала тщательно, чтобы ничто не разбилось, то одежду побросала не церемонясь и теперь пожинала плоды небрежности, все вещи измялись. Вытащив из сумки темно-синее платье, заклинанием разгладила складочки и уже собралась его надеть, как услышала скрип двери. В моей комнате тревожно застучали каблучки. Прикрывшись одеждой, увидела светловолосую визитершу. Белый чепчик на бекрень, коричневое широковатое в талии и груди платье висело на девушке овощным мешком. Какая-то на редкость неряшливая служанка. Я не успела открыть рот и сообщить, что не нуждаюсь в услугах горничной. Первой заговорила взъерошенная девушка. «Ты ведьма?» «Простите?» Я немного ошалела. Настолько наглый, требовательно бестактный вопрос мне задают впервые. Что ответить? Еще вчера я представлялась таковой в зачарованном лесу, обманывала людей, которые приходили ко мне за помощью. Сил моих хватало на заклинания средней руки, но степень магистра я никогда не получу. Так кто я? Потенциально сильная ведьма или магичка со средними способностями? «Не прощу! Убирайся отсюда, ведьма!» Агрессивно велела служанка и тут же нырнула под кровать. Я случайно не на представление бродячих артистов угодила, а? В коридоре раздались крики. Снова резко распахнулась дверь. Я запуталась в платье и дернула его вниз. Оно поддалось, но ввалившийся в комнату блондин наверняка увидел много чего пикантного. На губах вошедшего аристократа заиграла довольная улыбка, словно ему понравилось увиденное. «Здравствуйте, госпожа магичка», произнес он хорошо поставленным приятным голосом. «Простите, что ворвался к вам без стука, но тут нельзя медлить». Быстро обойдя комнату и заглянув за ширму для переодевания, он еще раз рассыпался в извинениях, одарил комплиментами, затем лишь представился Альбертом Сараксом и, пожелав хорошего отдыха, поспешно ретировался за дверь. Все это время я лихорадочно думала о том, что происходит в этом замке. Почему странная служанка кричит на меня и прячется под кроватью? Почему герцог нарушает правила этикета? И кого он ищет? Блондинку в платье с чужого плеча? Несмотря на вопросы, я ни на секунду не задумалась о том, чтобы сдать прячущуюся девицу. Спряталась, значит, мужчина вызывал у нее страх. А это нехорошо. «Эй ты! Вылезай! Герцог ушел!» Сообщила я служанке. Фырча, как недовольная ежиха, она выбралась из-под кровати, вытаскивая на себе просто-таки комья пыли. «Ну и грязно у тебя тут!» Возмущенно заявила она и припечатала. «Неряха!» Запредельная наглость, нелогичная претензия. Как будто девица прожила не один год в нашем общежитии. «Извини», — я сделала вид, что смутилась. «Я только приехала, убраться не успела». Девица давилась смехом, но старалась удержать маску невозмутимости на лице. «Что же ты так?» — возмутилась она, продолжая играть сверхнаглую особу. «Расторопнее нужно быть, ты же ведьма». «Это тебе надо быть расторопнее», – уже серьезно заявила я, пропустив мимо ушей обвинение в том, что я ведьма. «Не боишься, что пожалуюсь герцогине и тебя выгонят в зашей?» Девушка пожала хрупкими плечами. «Пожалуешься герцогине? Давай быстрее, пока я не ушла». Чего-то подобного я и ожидала. Не может служанка вести себя в присутствии магички настолько неуважительно. Помолчав для порядка несколько секунд, я представилась. «Светозара, маг-природник, специальность зельевар». «Анна», – блондинка поморщилась, – «герцогиня Саракс». Некоторое время мы молчали, рассматривая друг друга внимательно, с неприкрытым подозрением. Точнее, так смотрела герцогиня, я испытывала одно любопытство. И правда, в чем ее подозревать? Разве что в ненормальности. Диковатая девица в странном наряде вызывающе ведет себя и бросается нелепыми обвинениями. Но то, что она аристократка, не вызывает сомнений. Все-таки передо мной экстравагантная герцогиня, а не умалишенная, выдающая свои фантазии за действительность. Первой не выдержала Анна. «Значит, ты не ведьма», – констатировала она. «А ведь похожа». «Чем это вдруг? Два глаза, два уха и так далее по списку?» Я усмехнулась. «Впрочем, откуда мой любимый супруг мог найти ведьму, если все они его ненавидят?» Слово «любимый» прозвучало с иронией. «Как видите, я не ведьма, можете быть спокойны». Я перешла на официальный тон и напомнила о требовании убираться. «Покинуть замок я не могу, пока не выполню свою работу». Возможно, герцогиня, как и многие аристократки, считает, что ведьмы спят и видят, чтобы увести чужих мужчин. Наивная. Ведьмы чужого не берут. Им нужно свое. И только свое. «Что ж, это почти ничего не меняет», – кивнула своим мыслям Анна. «Слушай сюда, Светозара. Месяц-два ты живешь на всем готовом в замке, отдыхаешь, занимаешься своими магическими делами или что там у тебя. Затем объявляешь моему супругу и своему декану, что снять проклятие не получилось, а я в знак своей глубокой признательности дарю тебе это колье». Она достала из кармана юбки двойную жемчужную нить. «Красивая?» – провокационно поинтересовалась Анна. «Хорошая сделка, согласись». Забавно, меня еще никогда не пытались подкупить настолько грубо. «Красивая», — согласилась я. «Только не смогу его принять. Я работаю честно». Вот, значит, как снималось проклятие предыдущими практикантками. Герцогиня им тоже давала взятки. Пытался ли кто-нибудь вообще помочь Сарексу? Справа словно листва зашуршала. С герцога опала дымка невидимости. «Что-то подобное я и начал подозревать», – зло проговорил блондин и направился прямиком к побелевшей как мел жене. «Ваша светлость!» – я окликнула его тревожно, но он не слышал. Видел лишь сжавшуюся Анну. «Дорогая моя супруга, вы подкупали всех приглашенных специалистов?» Змеёй прошипел герцог. «Зря я вас не запер в башне, когда узнал, что принимаете зелье, чтобы не допустить зачатия». Так вот, почему у герцога все еще нет наследника. Жена устроила настоящую диверсию. «Ничего, пусть с опозданием, но я исправлю свое упущение». Анна не сопротивлялась, когда он схватил ее за руку повыше локтя и грубо потащил прочь из гостевой комнаты. Я смотрела им вслед, растерявшись, не зная, как помочь несчастной девушке, да и надо ли. И снова я не могла дать твердую оценку ситуации, хотя вроде бы все ясно. Анна мешала снять проклятие. Только почему мне ее жаль? Почему я думаю о том, что сделала бы на месте герцогини я? И почему в памяти всплывает рассказ Дерека о преступлении предков герцога Сарекса? Я решила довериться судьбе и ничего не менять в своих планах. Я начну подготовку к созданию зелья. Проведу ряд экспериментов на совместимость некоторых элементов, как и запланировала ранее с наставником. После ухода скандальной четы я принялась искать потайные ходы и фальшивые перегородки. Интуиция не подвела. Огонек свечи, с которой я обходила комнату, задергался, затанцевал сметенно в двух местах. У гобелена со сценой соблазнения юной красавицы в саду и возле шкафа, куда мне предстояло повесить свою одежду. С первым ходом я решила просто. С помощью магии передвинула кровать так, чтобы ее высокий столбик упирался в потайную дверь. В шкафу же я разлила спотыкач зелье. Теперь, если ко мне кто-то полезет, я услышу. Даже сильный маг грохнется, наделав шума, а обычный человек и вовсе подняться не сможет, пока я не отменю заклинание. Все, Теперь можно спать спокойно. Перед ужином герцог показал мне лабораторию. Для этого пришлось спуститься в подземелье. Просторное помещение заполняли стеллажи, шкафчики со стеклянными дверьми и столы, сплошь заставленные алхимической посудой и материалами, у большинства которых уже кончился срок годности. И абсолютно все припорошило пыль и затянула паутина. Весело. Мне придется несколько часов потратить, чтобы навести порядок. Интересно, предыдущие зельевары здесь в пыли работали? Ах да, не работали. Их же подкупила герцогиня. «Я прошу прощения за беспорядок», – неожиданно произнес Сарекс. «Лаборатория принадлежала отцу, а сейчас здесь иногда работает кузен. Я же сюда не ногой. Если бы знал, в каком состоянии помещение, прислал бы слуг». «Ваша светлость, паутина не помешает мне создать нужное зелье». «Я рад, Светозара, что магистр отправил именно вас. Вы единственная неподкупная выпускница, и я в вас верю». «Благодарю, ваша светлость». «Знаете, Светозара, если вы снимете проклятие с моей семьи, я буду признателен до конца ваших дней». Я словами поперхнулась, услышав неожиданную формулировку. Потом успокоилась, поняв, что герцог уверен, что, как более сильный маг-стихийник, проживет дольше слабенького зельевара. Сарекс же велеречиво распинался, как будет осыпать меня всевозможными благами за помощь. Не герцог, а прям золотой дождь. Под конец монолога и вовсе сделал щедрое предложение. «Зовите меня Альбертом». С чего вдруг? Я насторожилась и промямлила невнятно вежливое: «Для меня слишком большая честь. Я не могу». Блондин улыбнулся и не стал настаивать, но в его глазах загорелся огонек азарта. Вот только игр в охотника и жертву мне не хватало. Чтобы отвлечь, я поинтересовалась. «Скажите, а как мы поймем, что зелье подействовало? Результат ведь будет виден не сразу». «Отчего же?» Герцог внезапно принялся раздеваться. Хорошо, что я остолбенела, а не стала швыряться в него предметами с ближайшего стола. Сарекс расстегнул камзол и рубашку не для того, чтобы наброситься на меня. «У наследников от рождения есть метка проклятия». На поросшей светлыми редкими волосками груди розовело пятно, напоминающее отпечаток узкой ладошки. «Если ваше зелье подействует, она исчезнет». Сарекс уже застегивал пуговицы, а у меня перед глазами оставалась метка. След ладони, как будто герцога отталкивали. Отбросив жуткие мысли, я начала уборку. Сарекс не уходил, но и не надоедал, старался даже помочь. Я терпела, пока он не разбил друзу дымчатых кристаллов. Она не моя, но видеть небрежность по отношению к ценным предметам тяжело. И я попросила его светлость просто посидеть, ничего не трогая. Довольно ненавязчиво он расспросил о моей жизни и обучении в университете. Задал несколько вопросов о наставнике, то есть ничего такого, чего бы я не могла рассказать постороннему человеку. Но странное дело, светский разговор вызвал чувство близости, что ли. Несмотря на дикую сцену в гостевых покоях, отвратительное отношение к жене, Альберт вызывал симпатию. Ходили слухи, что при дворе короля он пользовался популярностью у слабого пола. Его обожали все, от служанки до королевы. Помню, кто-то из сокурсников зло пошутил, что в предках герцога затесались демоны страсти, подарив потомку чары соблазнения. Пообщавшись с Сарексом наедине, я невольно в это поверила. Мне не мог нравиться мужчина, который груб с женой, пускай она и обманывала его. Как только я это осознала, обаяние его светлости сошло на нет. Сочувствие осталось, но не ощущалось так остро, как раньше. И когда поздним вечером, через час после ужина, кто-то поцарапался в дверь, я даже не подумала открывать. Не знаю, кто там был. Вновь сбежавшая Анна или ее супруг, ищущий утешения в объятиях гостьи. Спала тревожно. Дважды открывала глаза, когда казалось, что кто-то пытается проникнуть в комнату. К счастью, задвижка на двери и заблокированные проходы остановили позднего визитера. Золотые лучи заходящего солнца проникали через круглое окно под самым потолком, помогая одинокому магическому светильнику разогнать тени в библиотеке. Огромный зал с деревянными стеллажами вдоль стен, полки забиты тысячами разнообразных томов. Краем глаза я отметила какие-то скульптуры и мебель из драгоценных пород дерева, а затем всецело сосредоточилась на книгах. Восторг, который испытала при виде стольких книг, не передать словами. Меня может понять только настоящий библиофил, влюбленный в запах и шелест страниц. Разумеется, я обожала книги за знания, которые они давали. Если бы не книги, я до сих пор оставалась бы необразованной деревенской девчонкой, не помнящей себя до 12 лет. Девчонкой, которая кормила птицу, доила коров и при этом слышала голос трав, чувствовала, что может помочь больному, но не знала, как именно. Девчонкой, считавшей, что сходит с ума, хотя на самом деле боролась с зовом своего дара. Книги. Здесь были древние свитки в специальных футлярах, рукописные фолианты и еще пахнущие типографией томики в старинных кожаных обложках с металлическими уголками, украшенные драгоценными камнями и эмалью. Пухлые и тонкие, учебники и развлекательные романы, которые почитывали романтически настроенные адептки. Я с благоговением провела кончиками пальцев по разноцветным корешкам. Вдохнула неповторимый аромат старой бумаги, смешанный с запахом свежей краски. Если существуют сокровищницы древних богов, то наверняка они выглядят, как эта библиотека. Нравится? «Очень», — искренне призналась я. Сердце заколотилось от страха. Я резко обернулась. Позади стоял Дубрав. Близко-близко. Я чуть носом не уткнулась в широкую грудь. Пришлось отступить, чтобы взглянуть ему в лицо. Белая рубашка лесного владыки вышита по вороту незнакомыми рунами. Черные брюки заправлены в высокие сапоги. Какой же он красивый и суровый. Губы стиснуты, на скулах играют желваки. Я не удивилась, что увидела здесь Дубрава. Где же ему еще быть, как не в моем сне? Зачем пугаешь девушек? Можно ведь умереть от страха. Мужчина скрестил руки на груди. Ткань натянулась, обрисовывая рельефную мускулатуру. Девушки, которые приходят в зачарованный лес под видом ведьм шпионить, не могут бояться. Они определенно лишены чувства страха. Я не шпионила. А что же ты тогда делала, Светозара? Вкрадчиво поинтересовался Дубрав. Я хотела гордо рявкнуть, что не его дело, вот только оно было точно его. И слова правды сами соскользнули с языка. Я должна была выкрасть волосинку с твоей головы, чтобы использовать ее для создания зелья, снимающего проклятие с мага, который управляет такой же, как и ты, стихией. «И как? Получилось?» С обманчивым спокойствием спросил лесной хозяин. «Невольно получилось, да. Я передумала воровать у тебя что-либо, но она сама прицепилась к браслету». Я покраснела, стоило вспомнить, почему волосинки накрутились на мой артефакт. «Отчего же передумала?» Дубрав хмыкнул и сделал шаг ко мне. Я замерла, как зайчонок, найденный лисом под кустом. Взметнулась рука. Смуглые пальцы коснулись моей скулы. Нежно-нежно. «У меня для тебя не слишком радостная весть, Светозара. Ты все же кое-что у меня украла. Догадываешься, о чем я? Вкрадчивый, мягкий, напоминающий бархат голос обволакивал, зачаровывал. Я, не соображая, потерлась щекой о чужую ладонь. Подушечка большого пальца Дубрава скользнула по моему подбородку, губе. Медленная, легкая, нежнейшая ласка. Меня же словно молния пронзила. Я не понимаю, о чем ты. Я лилии и грибы оставила в избушке. Ушла в чем была, даже куницу забыла. Она сама прыгнула в телепорт. Похищено то, что нельзя потрогать руками, усмехнулся Дубрав. Разум не совсем отключился. Предположение, что украло его сердце, просилось на язык, но я благоразумно промолчала. Даже не верится, что глупая девчонка могла что-то похитить у могущественного хозяина изумрудного леса. В свою очередь улыбнулась я, вспоминая, как он кричал на меня за грызня. «Лукавишь, Светозара!» Его руки скользнули по моей спине, лаская и медленно спускаясь к пояснице. Я задохнулась от острого удовольствия. Чудом удалось вырваться из омута синих глаз. Мой взгляд скользнул поверх мощного плеча мужчины. Я вспомнила свое недавнее восхищение библиотекой. «А книги настоящие? Можно посмотреть?» Дубрав тяжко вздохнул. «Ведьма!» Но руки убрал с моей талии, отступив в сторону, махнул рукой вправо. «Если интересует раздел магии, тебе нужен четвертый стеллаж». Напуганная собственной реакцией, я бросилась к книгам. Вот только просчиталась и некоторое время копалась в разделе истории, пока Дубрав не сказал, что это уже пятый стеллаж. Я промахнулась. Работы магистров древности неплохо успокаивали. Часто написанные витиеватым и оттого немного занудным стилем, они и раньше меня убаюкивали не хуже макового отвара. Сейчас же пришлось сосредотачиваться, чтобы понять, какие бесценные книги мне попались. Справочник по многоступенчатым зельям, которые я не то что в глаза не видела в университетской библиотеке, а даже не подозревала о его существовании, увлек, и я решила остановиться пока на нем. Решив устроиться с книгой в одном из кресел, коих тут было немало, я обернулась и застыла столбом. У меня галлюцинации. Под зависшим в воздухе светильником стояло одно кресло, притом его уже занимал Дубрав. «А куда подевалась мебель?» Мужчина взглянул на меня поверх книги, которую внимательно читал. Нахмурив темные брови, пожал могучими плечами. «Какая мебель? Я работаю всегда в одиночестве, поэтому больше одного кресла никогда не требуется». Я открыла рот, чтобы поинтересоваться, куда мне можно пристроиться и полистать книгу, но не успела. «Пожалуйста, садись сюда». Он похлопал себя по колену. «Я не буду возражать против твоего соседства». «А я? А как же я? Я-то возражаю против подобного. Неприемлемо сидеть девушке на коленях у чужого мужчины. Ох, что-то я сегодня туплю, раз сразу не сообразила, что мебель исчезла не просто так. Что ж, Дубрав хочет игр, он их получит». Молча я подошла к напряженному мужчине и преспокойно устроилась на его коленях. Тотчас он притиснул меня к себе. «Удобно?» – спросил глухо. Я немного поерзала, располагаясь с комфортом. «Да, неплохо». Сидеть так, прижимаясь спиной к горячей груди, оказалось волнующим опытом. И лишь воспоминание, что мне нужно спешить, что скоро проснусь, да и вообще нахожусь в странной ситуации, помогло сосредоточиться на работе. В книге нашлось немало рецептов, которые заинтересовали бы даже опытного зельевара. Захотелось выучить их все. Обычно я легко запоминала составы. Мне не приходилось зубрить их часами, как некоторым адептам. Читать, сидя на чужих коленках, оказалось не так уж и страшно, немного тревожно. И я некоторое время в самом деле училась, пока Дубрав не начал согревать дыханием мой затылок. Назойливые мурашки шныряли туда-сюда по всей спине, отвлекая от справочника. Волны тепла шли сквозь мое тело, пробуждая смутную жажду. «Похоже, ты отсидела мне колено», — вдруг пожаловался Дубрав. Онемев на несколько мгновений от подобного обвинения, я открыла рот, чтобы возмутиться, как мужчина, обняв за талию, приподнял и поменял положение наших тел. Я ахнула, почувствовав вклинившееся бедро между моих ног. Твердое, дерзкое. Попыталась вскочить, но руки Дубрава властно удержали на месте. И в тот же миг его горячие губы прижались к изгибу моей шеи. Обсыпая быстрыми поцелуями мою сверхчувствительную сейчас кожу, мужчина гладил, сжимал, нахально исследовал мое тело, и я совсем не возражала. Я словно горела в огне, упоительно прекрасном и чувственном пламени. Выскользнув из моих рук, книга шлепнулась на пол с глухим звуком. Я очнулась, попыталась вырваться. Дубрав не дал опомниться, усилил натиск, не выпуская из кольца своих рук. Чужая страсть дурманила, пробуждая мою собственную, зажигая перед глазами звезды. Тишину библиотеки нарушили мои стоны удовольствия и прерывистое дыхание Дубрава. Не помню, когда я развернулась к нему лицом и с упоением принялась дарить ответные поцелуи. Со стоном наслаждения запустила пальцы в жесткие трехцветные волосы. Позволила нахальному языку проникнуть и исследовать мой рот. Подчинилась всем требованиям, которые без слов диктовали наши тела. Я ощущала себя уязвимой и невероятно открытой для Дубрава и одновременно защищенной от всего мира. Положив ладони на его грудь, чувствовала силу стальных мышц и то, как быстро билось сердце мужчины. Безумие, дурман, потеря себя и ориентиров в реальности. Но, боги, как же я счастлива! Дубрав прервал поцелуй и с глухим стоном уткнулся лбом в мое плечо. С шумом втянул воздух, как будто ему больно. «Тебя сейчас позовут», — сообщил он с неприкрытым сожалением. «Уходи». Вместо энергозатратного заклинания всего одно слово — полное разочарование. И меня перебросило из библиотеки обратно в герцогский замок. Я проснулась. Сердце в груди стучало, как безумное. Приподнявшись на локтях, я быстро огляделась по сторонам. Никого. Все та же спальня, похожая на будуар любовницы влиятельного аристократа. Сон. Хмельной, безумный сон. В дверь постучали, как и предрек леший. «Госпожа Магичка, просыпайтесь, пожалуйста!» запричитал тоненький девичий голосок и уже тихонько добавил. «Вы там хоть живы?» «Живы, живы!» — отозвалась я поспешно. Не хватало еще, чтобы она, паникуя, всполошила весь замок. Я не выспалась, но сила бурлила в теле. Казалось, могу взлететь без крыльев и танцевать в облаках, купаясь в янтарных лучах утреннего солнца. Кончиками пальцев коснувшись припухших губ, я улыбнулась. Похоже, я влюбилась в мужчину из сна. В комнате обед мне приносили слуги в лабораторию. Видимо, герцог исполнил угрозу, запер супругу в башне. Дни шли за днями. Я их проводила в подземелье, как сгорающий на солнце вампир. Ночи же принадлежали будоражащим душу хмельным снам. Я понимала, что с ними не все просто, но не позволяла себе задумываться, почему мои грезы больше похожи на явь. Все сомнения и страхи я гнала прочь, забивая их работой. И без мысли о влюбленности в лешего хватало несуразности и загадок. Почему проклятия предлагали снять выпускникам? Почему не приглашали опытных магов? Или приглашали, и о них просто не распространялись? А может, герцог верил, что только молодой специалист со свежим взглядом сумеет найти разгадку давнего проклятия? Мое зелье было многокомпонентным, с пятиступенчатым процессом изготовления. И волосок высшей нечисти должен стать своеобразным активатором, без которого чары не сработают. Я проверяла каждый этап, отрабатывала его до совершенного выполнения, чтобы не допустить ошибки, когда начну собирать зелье. Погруженная в изыскание и думы о волнующих снах, я очнулась лишь когда закончилась аэритрава. Можно попросить у наставника, доставил бы, не отказал бы. Но я слишком много времени проводила в подземелье, даже забыла, что в королевство пришло лето. Моя прогулка, первая за 5 дней, состоялась в компании охраны. Безусый юнец и разукрашенный шрамами ветеран не сводили с меня глаз, не оставляли одну даже в лавках. Они явно ждали какого-то подвоха с моей стороны, как будто я только и думала, чтобы сбежать. Ну да, я добровольно явилась к герцогу, чтобы улепетывать со всех ног от его дуболомов. Дуболомы. Дуб. Все эти дни я думала об одном дубе, дубраве, который упрямо приходил в мои сны каждую ночь. Нахальство проявлялось в провокационных разговорах о личном, о детстве, мечтах, планах на будущее. Говорили и о моем текущем исследовании, о том, как проходит создание зелья. Все свои вопросы дубрав сопровождал откровенными ласками, от которых я быстро загоралась и плавилась в умелых руках. Я ни о чем не переживала, пока не выяснилось, что поцелуи лесного владыки слишком реальны. Однажды утром заметила на шее темное пятнышко. Засос? Как? Откуда? Все, что происходит во сне, материально? Открытие потрясло и испугало. «Госпожа магичка, долго еще? Время обедать?» Недовольный голос вернул к реальности. Оглянувшись, я улыбнулась своим охранникам, обвешанным корзинками и мешочками с компонентами для зелья. Ответили мне мрачными взглядами. «Уважаемые, еще одна лавка, и возвращаемся в замок. Обедать будем там». У молодого на лице отобразилось облегчение, ветеран остался невозмутим. «Это лавка готового женского платья», терпеливо сообщила я. «Будьте добры, побудьте на улице, пока я кое-что куплю». Я отправилась в замок налегке, не помешало бы докупить нижнее белье и одно платье. Денег хватало, богатые сокурсники щедро благодарили, когда помогала им разбирать сырье. «Не положено вас оставлять, госпожа», — признался молодой воин. «Герцог с нас 3 шкуры спустит». «Надеюсь, он фигурально». Пришлось идти втроем в лавку. Как и раньше, продавцы косились на меня слишком странно, чтобы списать это на то, что я новый человек в небольшом городке. Даже когда ехали по тракту, люди, видя герцогскую карету, склонялись, но слишком поспешно, что ли. Сложно высказать то, на что указывало чутье. Неужели Дерек не преувеличивал, когда говорил, что герцога не любят собственные подданные? Примерив платье, я выбрала 3 смены белья, простого, без кружева. Охранники деликатно стояли у входа и почти не пялились. Только молодой вояка пытался заигрывать с хорошенькой продавщицей, подмигивая и улыбаясь, когда она проходила мимо. Расплатившись, я уже подошла к своему сопровождению, когда одна из продавщиц выскочила из-за прилавка с большим флаконом духов в руках. «Госпожа, этот аромат создан специально для вас. Взгляните!» Предлагать зельевару духи – это чересчур даже для провинциальных продавцов. О том, кто я и зачем приехала в замок, знали даже нищие в Сараксе, как просветил мимоходом ветеран. «Благодарю, не надо. Я сама создаю ароматы». Взволнованная девица не обратила на мои слова никакого внимания. Выдернула из флакона хрустальную крышечку и будто провела ею в воздухе дугу, Капельки духов полетели в нас. Подстава! Нападение! Я даже вскрикнуть не успела, не то что отбиться. Потеряла сознание, как и воины, когда духи попали на кожу. Очнулась уже в телеге, грохочущей по мостовой. Не сразу определила, что везут меня среди тюков с чем-то мягким. Связанные руки, кляп во рту не позволяли ни чаровать, ни позвать на помощь. Мне оставалось только прислушиваться к звукам, раздающимся вокруг, кроме шелеста ткани. Нас без проблем выпустили из города, стража лишь спросила, куда и что везут. Судя по ухабам, на которых мы подпрыгивали, съехали с Королевского тракта на проселочную дорогу, ведущую в зачарованный лес. Если останавливаться не будут, то проедут по нему быстро и легко. По договору, нечисть не трогала путешественников, которые не творили бесчинства. И лесной владыка строго следил за этим. Так близко оказаться к Дубраву и не иметь возможности позвать его на помощь. Разве что уснуть? Мысль дельная, но невыполнимая. Вскоре телега остановилась. Так-так-так. И кто это у нас тут такой наглый? Кто тянет свои ручонки к чужому проклятию? Надо мной прозвучал торжествующий голос женщины. Я бы даже сказала, голос ехидный и злорадствующий. «Не ты прокляла?» Не тебе проклятие разрушать. Пока меня выкапывали из-под тюков с тряпками, я постаралась приготовиться к самому плохому исходу событий. Драки за свою жизнь. Я не боевой маг, без своих зелий почти не могу себя защитить, но биться буду до последнего. Сразу я не смогла разглядеть похитителей. Солнце било в глаза. Но как только привыкла к яркому свету, я рассмотрела женщину средних лет. Миловидная, в дорожном платье шатенка, почему-то выглядела растерянной. «Госпожа, ее уже можно кокнуть? Или отвезти подальше?» Вклинился в наши гляделки лысый мужик. Женщина раздраженно дернула плечом. «Помолчи, Редж, я думаю». «А что тут думать? По маковке и в речку?» — возразил жестокий подельник. Шатенка отмахнулась от его совета и, выдернув кляп из моего рта, требовательно спросила. «Ты кто? К какому ковену принадлежишь?» Я опешила, если это возможно в сложившейся ситуации. Абсурд какой-то. Меня снова принимают за ведьму. «Я Зельевар. Учусь в Королевском университете магии». «Врет госпожа!» — воскликнул лысый пораженно. — Теперь и я вижу в ней ведьминское начало. — Ух ты, даже такое есть. Темноволосая женщина ничем не напоминала представительницу ковена. Ни яркой красоты, ни сверкающих глаз. Зря, выходит, я пила зелье в зачарованном лесу, стараясь походить на ведьму. — Отпустите меня, пожалуйста. Я всего лишь студентка, жить хочу. Обещаю, что не сдам Сараксу, и вы сможете выехать из герцогства спокойно. «Деточка, мы на тракте в зачарованном лесу!» Мужчина расхохотался. «Герцога здесь не любят, и он не рискнет сюда сунуться даже ради своего зельевара. Проще найти другого». «Заткнись, Редж!» Женщина шагнула вперед и вытянула руку. Сорвавшиеся с нее серебристые искорки безболезненно окутали меня плотным облаком. Мгновение, и оно развеялось. «Мать честная!» – прошептала шатенка и, ничего не объясняя, бросилась к телеге, где принялась рыться, что-то выискивая под тюками. Лысый восхищенно присвистнул. «Так ты из наших? Ну и хорошо, что не придется убивать. Не люблю я это мокрое дело». «Выходит, мне ничего не угрожает. И договариваться не надо, чтобы оставили в покое, потому что это впустую. Я их чем-то заинтересовала. Теперь точно не отпустят. Надо бежать. Но как?» На груди мужчины висел защитный амулет. Если мощный, то справится только маг уровня магистра, атаки остальных отобьет рикошетом. В памяти всплыло древнее заклинание, прочитанное в книге из сна. «Эйреаванте!» Волна холодного воздуха легко сбила Лысого с ног. Заклинание из сна подействовало. Толком не соображая, я подчинилась интуиции. Рванула в лес, оставив растерявшегося охранника на месте. Как же я бежала! Летела на крыльях ветра. Ни хлещущие ветки, ни паутина, липнущая на лицо, не могли меня остановить. Позади кричали, обещали все кары мира, если не остановлюсь. Я бежала, не жалея ни сил, ни ног. Перепрыгивала через ямы и трухлявые поваленные деревья. Спотыкалась, падала и снова поднималась, что со связанными руками сложно. Вылетев из зарослей кусачей крапивы, не заметила обрыв. Покатилась вниз с пронзительным криком. Прохладные воды реки вмиг его оборвали. Быстрое течение закружило, выбило воздух из легких. Снова я тонула, и в этот раз мне точно конец. Уйдя под воду с головой, вынырнула со вкусом полынного мыла на губах. После холода реки теплая ванна казалась обжигающей. «Какая встреча!» — довольно протянул Дубрав, возлежащий в облаке пены. Я вынырнула в ванне в каком-то метре от купающегося мужчины. Рассмотрев меня, лесной хозяин встревожился. «Что случилось, Светозара? Почему ты связанная?» Веревки живыми змеями сползли с рук, стоило ему коснуться моих запястий. Обеспокоенный мужчина ощупал меня всю, выискивая повреждения. Успокоить его я не смогла сразу. Мне нужно было отдышаться. Рассказывая о нападении в лавке, огляделась. Не ванна, как решила вначале, а огромная природная купальня. Я переместилась из реки в полную парапещеру с горячим источником и не менее горячим обнаженным мужчиной. Осознав, что прижимаюсь к ногому Дубраву, я не смутилась. Стыдливость утонула в бурной реке вместо меня. «Я надеюсь, ты мне не снишься», — призналась я Лешему. «Ведь это будет значить, что я уснула посреди реки и наверняка уже пошла ко дну». Он молча, не спрашивая моего мнения, принялся развязывать шнуровку на порванном грязном платье. Мокрые ленты затянулись и не поддавались. Буквально из воздуха возник нож с рунами, которым Дубрав разрезал шнуровку. «Ты не спишь. Ты и раньше приходила ко мне. Сама, неосознанно используя мою силу. А сейчас тебя выбросило сюда, потому что грозила смертельная опасность. И это не ведьмы». Сообщение о неснах царапнуло сознание, но я спросила о другом. «Какие ведьмы?» «Ведьмы, которые оставили на тебе опознавательный знак своего ковена». Я поразилась, но не потеряла бдительности и не позволила тянуть с себя платье. «Может, оно и грязное, но лучше в нем, иначе мы отвлечемся и не завершим разговор». «Да меня просто какой-то сверкающей пылью обсыпали». «Это так называемая пыль сняла щит со знака. Ты не увидишь его, пока не прошла посвящение в ковене». Обрадовал Леший и, воспользовавшись удобным моментом, стянул с меня платье. Дальше было не до объяснений. Дубрав подхватил на руки и вынес из каменного бассейна, наполненного парующей водой. Несколько ударов сердца, открытие сияющего золотым портала, и мы в спальне. Огромная круглая кровать, широкое окно, в которое бесстыже заглядывало солнце. Больше ничего я рассмотреть толком не успела. Пережитая опасность, странные события в моей некогда спокойной жизни и осознание того обстоятельства, что рядом безумно желанный, могущественный мужчина, стало той волной, которая рвет плотины. «Светозара, посмотри на меня», — попросил Дубрав и зачем-то добавил. Ты можешь уйти. Ты здесь не пленница. Я покачала головой. Странный. Неужели не видит, что я готова вцепиться в него и никогда не отпускать? Прогоняешь? Я слабо улыбнулась. Нет, сдерживаю себя, даю шанс сбежать. Мне он не нужен. Сильные руки крепко и одновременно бережно прижали меня к стальному телу. «Светозара, любовь моя», — прошептал лесной владыка. Ответить откровенностью на признание я не сумела. Он впился в мои губы голодным поцелуем и целовал так, будто мог умереть, если бы нас прервали. И через какое-то время я испытала подобные ощущения. Мир может рухнуть, пускай. Лишь бы мой мужчина не останавливался. Широкие горячие ладони без устали скользили по моему телу. Гладили осторожно, будто я была его хрупким сокровищем. Я окунулась в омут синих глаз, и последние запреты смело. Меня захватило ураганом чувств. Губы пересохли, горло перехватило. Охотно отвечая на поцелуи, я отбросила ложную стыдливость. Принимала ласку и дарила ее в ответ. Я целовала горьковатую после полынного мыла кожу, прикусывала и тотчас зализывала ранки. Я обезумела сама и сводила с ума. Дубрав навис надо мной, упершись в вытянутые руки, и мощный рельефный торс закрыл собой, словно защищая от всех опасностей мира. «Какая же ты нежная, как родник чистая!» Он стискивал в своих объятиях, плотнее прижимая к своему напряженному телу, подчинял исступленными поцелуями, бесстыдными ласками, искушая раствориться в них, отдаться всецело, забыть обо всем на свете. Властные, жаркие, откровенные прикосновения и в то же время нежность и трепет в каждом движении, словно я была самой желанной в мире. Единственной богиней, перед которой он преклонялся. Хмелея от поцелуев, я утонула в дурманной бездне, чтобы возродиться вновь. Потрясающий день плавно превратился в ночь, полную страсти и нежности. Я умирала и воскресала в объятиях моего мужчины. Пила, как вино, хмельную страсть и тонула, тонула в омуте безумного желания. «Так что там с ведьмами?» — напомнила я, когда Дубрав покормил меня из рук невероятно вкусным малиновым пирогом. «Хочу подробных объяснений». «Тебя пыталась выкрасть ведьма из столичного ковена», — объяснил мужчина, возвращая меня обратно в постель. «Знаки на руках указывают, что твоя мать оттуда». Вытянула руки, чистая кожа, никаких меток. Но я поверила на слово. Выходит, не зря меня обзывали ведьмой. Я ею родилась. Впрочем, это не важно. Теперь я зельевар, хоть и без диплома по их милости. Появились в моей жизни, когда я в них уже не нуждалась, и испортили все. «Почему без диплома?» Дубрав удивленно вскинул темную бровь. «Ты не планируешь закончить приготовление зелья?» «А как я это сделаю, если я здесь, а герцог там?» «Там», — Дубрав выделил голосом слово. «Оказаться легко. Я открою тебе путь». «Откроет мне путь?» Последние сутки выдались сложными, сил на удивление не осталось. «Кто ты?» Мужчина закинул руки за голову и с ласковой снисходительностью поинтересовался. «Тебе не кажется, что слишком поздно для знакомства?» «Нет, узнавать друг друга никогда не поздно». Усевшись, я прикрылась покрывалом, норовившим соскользнуть с голой груди. «Живешь в зачарованном лесу, управляешь силами природы, но при этом с легкостью открываешь телепорты. Я думала, ты мне снишься. А это все было по-настоящему. Ты каждую ночь таскал меня... Куда, кстати?» в мой дом. Во взгляде Дубрава неприкрытая нежность. Я надеюсь, что тебе здесь понравится, и он станет и твоим. Я утратила дар речи. Это что, брачное предложение? Если здесь не понравится, посчитаешь, что слишком необычно, куплю обыкновенный дом в городе, который придется тебе по вкусу. Да нет, это не предложение. Он решил все за меня и позволяет лишь выбрать место, где будем жить. Неожиданно, пугающе. Пальцы дрожали, и я выпустила покрывало, наготой отвлекая мужчину от своего растревоженного состояния. Путаница в мыслях, чувствах. Меня всегда страшил чужой напор. Ловко ты ушел от ответа. Так кто ты, Дубрав? Я особо и не скрывался. Он усмехнулся. Произнеси иначе мое имя. Дубрав, Дубрав. Голова шла кругом. А если Вубрат? Подсказал мой страстный любовник. Какая простенькая анаграмма. Вубрат. Бог путей. Бог жизненных перекрестков и выбора. Когда люди поверили, что хозяева своей судьбы, они перестали ходить в храмы за советом. Вубрат поддержал нечисть, выступившую против магов, и исчез после войны. Говорили, что бог пути ушел в иные миры, а он затаился в лесу, выдавая себя за лешего. Я зажмурилась, все-таки древний уставший бог. Не могу поверить. Коснувшись моих губ легким поцелуем, пестроволосый бог тихо спросил. «Ты меня боишься?» В его голосе мне почудилась печаль. Или не почудилась? Стало стыдно, и я призналась. Нет, неожиданно просто. И одно я знала точно. Страха нет, есть страсть и желание узнать лучше. Идеальный в якобы снах представитель высшей нечисти меня очаровал. Я тонула в омутах его глаз всякий раз, как встречались взглядом. «Я не буду требовать ответы сейчас. Не буду давить», — медленно проговорил Дубрав. «Я подожду, пока ты решишь свои проблемы, завершив дипломное задание». С радостью я ухватилась за возможность перевести разговор на другую тему. «Я не знаю, как попасть в замок. Ведьмы могут караулить, чтобы я не добралась до Саракса. Но главное, я не уверена, стоит ли освобождать его от проклятия». «Определись, нужно ли ему помогать. Остальное решается легко». Я вспомнила все, что знала о проклятом роде, о его последнем наследнике. Похоже, обаяние герцога – фамильный дар, и он пользуется им, не думая о чувствах окружающих. Но и отвечать за страшное преступление предка он не должен. В последнее время меня часто называют ведьмой. Это знак свыше. Пора поступить так, как велит ведьминское чутье. «Я сниму проклятие», – озвучила принятое решение. «Но немного не так, как ожидают». Дубрав усмехнулся. «Не рассказывай, я хочу это увидеть». «Я определилась. Приступай к решению моих проблем». Древний бог рассмеялся. «Для начала оденем тебя, ведь не можешь же ты вернуться в простыне». В его голосе мне послышались ревнивые нотки. «Собственник, как и все мужчины». «Встань в центре комнаты», — велел Дубрав. Я подчинилась. «Сбрось простыню, она тебе не нужна». Ткань сползла по моему телу. Несколько мгновений бог рассматривал меня темным, жадным взглядом. Когда я уже решила, что на этом помощь завершится и переносится на более позднее время, он взмахнул рукой. Льющийся из окна свет звезд обрел плотность и обернулся вокруг меня темно-синей шелковой мерцающей тканью. Лаская вместо мужских рук, она превратилась в платье, которое серебристо переливалось при каждом движении. Наряд для бала, не стыдно и королеве надеть. Спасибо. От восторга я стала косноязычной. Бог путей довольно прищурился. Видишь, какой я выгодный. Могу не только рвать наряды, но и создавать их. Проведя ладонью по гладкой ткани, я призналась. Это самое чудесное платье, которое я когда-либо видела. Осталось теперь придумать, как попасть в замок. Такое ощущение, что у тебя в ухажерах не бог путей, а бог торговли, хмыкнул Дубрав и задумался. Впрочем, он бы тоже справился с задачей, как-нибудь за деньги. Я открою тебе дорогу в замок. Снимешь проклятие, подумаешь о том, хочешь ли провести рядом со мной жизнь, стать моей спутницей. Если ответ твой «да», воспользуешься амулетом переноса. Он вручил мне простенький на вид артефакт. Небольшую булавку, которую следовало бросить на пол и представить, где хочешь оказаться. Помни, Светозара, я не стану тебе навязываться, если решишь, что не желаешь быть со мной. Сейчас я думала о том, как буду создавать зелье, просто кивнула и вскоре шагнула в золотистое сияние портала. Вышла в собственной комнате, точнее, в гостевых покоях замка Сарекс. К превеликой моей радости здесь оказались мои покупки, сделанные в городе, в том числе и аэри трава, которой не хватало для приготовления зелья. Первым делом я переоделась. Жаль портить великолепное платье в пыльной лаборатории. Замок словно вымер. Мне пришлось побродить по нему, пока не наткнулась на управляющего. Он растерялся, увидев меня, и ответил прямо, когда я спросила, где заперли герцогиню. Стерев воспоминания о своих расспросах и появлении в замке, я отправилась туда, куда мне указали. Открыла дверь ключом, забранным у управляющего. Анна не обрадовалась моему появлению, встретила равнодушно, даже не встала с пышной кровати, на которой сидела, поджав под себя ноги и читая любовный роман. Герцог соврал. Не собирался он запирать супругу в холодной башне, закрыл в удобной, роскошной спальне. Значит, не безнадежен. «У нас мало времени», — предупредила я блондинку. «Говори правду, ложь я чувствую». «Не сомневаюсь», – буркнула она. «Ты же ведьма, хоть и не признаешь это». Я не стала спорить, спросила грубо. «Ты любишь мужа?» «Люблю, ненавижу. Какая теперь разница? Он знает, что я предала его, не позволила продолжить род, мешала снять проклятие». «Почему, кстати? Тебя шантажировали?» Блондинка покачала головой. «Нет, мне заплатили, чтобы я вышла замуж за герцога и, наконец, прервала его род». «Ведьмы?» «Они самые», – вздохнула Анна. «Ведьма, которая прокляла, принадлежала к столичному ковену, который мстит за своих до последнего». «В этот раз они все же перестарались, столько лет прошло. Итак, все же ответь, ты любишь мужа?» Губы девушки задрожали. Через несколько минут я покинула ее спальню, отдав свой амулет переноса. Ей нужнее, меня ждала лаборатория. Я не зря старательно отрабатывала все этапы создания зелья. Когда пришлось делать его быстро, я не заглядывала в записи, мои руки словно жили отдельной жизнью. Через час я несла хрустальный флакон с радужно переливающимся содержимым. Несла осторожно, ужасно боясь его разбить. Дверь в покое герцога была приоткрыта, и разговор, точнее крики, слышались издалека. «Ты дашь мне людей, чтобы прочесать изумрудный лес?» Голос магистра Шемсона никогда не казался настолько злым, как сейчас. «Они не успели далеко уйти!» «Людей не дам, и тебе не советую туда соваться», — спокойно ответил герцог. «Трусишь? Боишься потерять своих тупых головорезов?» – прошипел наставник. «Боюсь, Неразумно соваться в логово озлобленного лешего. Он из древних, безумно силен и зол. Неразумно было потерять мою девочку. Ты обещал беречь ее, как самую великую драгоценность мира. Светозара изначально моя девочка, — возразил герцог, выходя из себя. Ты воровал ее у ведьм для меня, чтобы сняла проклятие, а сам влюбился. Это глупо, кузен. Не знаю, как я выдала себя, слишком сильным оказалось потрясение, чтобы сдержать стон. Когда герцог и наставник выскочили в коридор, я не убегала, ждала. В левой руке держала зелье, в правой – крышку от флакона. Наставник правильно оценил ситуацию. «Светозара, не надо!» – попросил он и заторопился перечислить свои доводы. «Альберт не виноват. Накажи лучше меня. Ведь это я выкрал тебя из ковена и стер память. Я подбросил тебя тем крестьянам, но я же и сделал из тебя талантливого зельевара. Ты лучшая выпускница университета за последние 50 лет. А кем бы ты была в своем ковене? Рядовой ведьмой?» Он говорил поспешно, горячо и вроде бы правильные вещи, но... Я его ненавидела за то, что выбрал, кем мне быть. Рецепт зелья, несомненно, подбросили в книгу мне вы. Он был у вас давно, просто нужна была именно ведьма, чтобы приготовить. И только из столичного ковена. «Все так, Светозара», — смиренно признался наставник, алчно рассматривая меня. «В тебе что-то изменилось». «Как ты сбежала от ведьм?» Я проигнорировала вопрос. Перевела взгляд на хмурого герцога, который понимал, что спасение близко, но одно неосторожное слово, и надежда исчезнет, возможно, навсегда. «Ваша светлость, вы любите свою жену?» Он не стал колебаться, думать, хитрить, ответил, прямо глядя в глаза. «Люблю, хоть и хочется придушить гадину». «Да, очень романтичное признание, ничего не скажешь. Зато честное. Мне нужна капля вашей крови». Лицо герцога посветлело. Он вытащил из сапога метательный нож и порезал палец, не задавая вопросов. Я подставила флакон, и алая капля изменила цвет его содержимого на черный. «Смена цвета? В рецепте об этом ничего не сказано», – забеспокоился магистр. Помолчав, я достала из кармана волос Дубрава и бросила в зелье. Чернота ушла, вернулись радужные переливы. «Пейте», – велела я герцогу. Он подчинился, чтобы, осушив флакон, начать раздеваться. Он не церемонился с одеждой. Пуговицы летели сначала с темно-зеленого камзола, затем с белой рубашки. Метка проклятия исчезла. Несколько минут Сарекс не верил своему счастью. Требовал кузена, у которого сейчас было такое выражение лица, как будто он напился винного уксуса, подтвердить, что это не обман зрения. «Ваша светлость», – окликнула я веселящегося клиента. «Поставьте печать на документах, что я выполнила работу». «Давай!» Улыбающийся аристократ снял с большого пальца перстень с печатью рода. Через минуту, свернув документы в трубочку и спрятав в кармане, я решила просветить Сарекса, какое дала ему зелье. «Дети у вас будут рождаться теперь лишь от любимых и любящих жен». А демоническое обаяние, позволяющее соблазнять женщин, заблокировано навсегда. На лице наставника отобразился ужас. Герцог же не сдержал эмоций. «Ах ты, ведьма!» В меня полетел огненный шар. «Нет!» – вскричал магистр, бросаясь на кузена. Зажмурившись, всем телом ощутила волну жара. Когда не сгорела, открыла глаза. Передо мной таял изумрудный щит, и это явно не магистр подсуетился. «Спасибо», — шепнула одними губами, благодаря Дубрава, который умудрился тайно поставить на меня защиту. Рычащего от злости герцога спеленал заклинанием Шемсон. Вырубив кузена, он грустно произнес: «Да, Светозара, начудила ты. Где-то я допустил ошибку в твоем воспитании. Хотя ведьма, даже если не помнит о том, кто она, всегда остается ведьмой, независимой, себе на уме». Университета. Экзамены сданы, дипломные проекты защищены. Преподаватели уверены в нас, как в будущих специалистах. Завтра выдадут направление, и мы дружно поем песню всех, кто окончил Королевский магический университет. Тысячи книг и свитков позади, туман скрывает наш путь. Верить в себя, вперед идти. Закон сей помни, не забудь. Отмечают окончание обучения с размахом, вот и мы не поскупились. Столы ломились от яств и напитков. Сегодня собрались в триумфальном зале выпускники всех факультетов, и те, с кем дружили, и те, с кем враждовали. Все плохое осталось в прошлом. Мы взрослые и самостоятельные маги, готовые к новым свершениям, открытиям и победам. И если что-то раньше мы не делили, теперь это кажется мелочью. «Зара, ты согрела свое вино до состояния Глинтвейна», — хохотнул Витальд. «Он больше не староста, но все так же продолжает присматривать за нами и опекать. Кто-то же должен сохранять ясную голову, чтобы уберечь столицу от пьяных студентов», — пошутила я. «А ты Зару не трогай, у нее сердце разбито, но заливать раны вином не хочет. Сильная она у нас». Захмелевшая Алинка несла бред. Наша Светозарочка влюбилась в свой дипломный объект. А вот это уже не бред. Я толкнула бывшую соседку локтем в бок. Лицо ее прояснилось, и она пробормотала тихие извинения. Витальд удивленно крякнул. «Что?» «Зара, ты влюбилась в герцога, с которого снимала чары своим дипломным зельем? Это же глупо! Сарекс – сильный маг, но отвратительный человек. Возможно, и не стоило освобождать его род от проклятия». «Вдобавок он женат», – напомнил Урслан и повернулся к своей невесте, с которой ворковал весь вечер, как и всегда. «Да не влюбилась я в герцога, отстаньте!» Осадила я товарищей. «Как не влюбилась, если ради любимого отправилась в зачарованный лес, чтобы добыть последний ингредиент?» Алинка забыла, что молчание ценится выше сплетен. Витальд нахмурился. «Постой! Разве она была знакома с герцогом до похода в лес?» «Наверняка видела в Королевском парке, когда гуляли там группой», предположил Иллик. Я швырнула в него яблоком. Рыжий увернулся и захохотал. «Вот так и рождаются сплетни. Не сердись, Зарочка, мы-то знаем, что твое сердце свободно. Ты не влюбишься, пока не станешь величайшим зельеваром королевства». «Ага, самая честолюбивая на нашем курсе», — поддакнул Урслан и потянулся за блюдом с конфетами для невесты. Вздохнув, я покачала головой. «Ладно, пусть развлекаются, все равно дальше нашей компании эти слухи не уйдут». «Интересно, лесной хозяин обиделся?» Икнув, поинтересовалась Алинка. «Мстить будет?» «Типун тебе на язык!» Иллик сплюнул через плечо. Невольно подружка попала в точку. Лесной хозяин, похоже, обиделся. Не приходил ко мне в сны, то есть не забирал к себе. Как и обещал, если не вернусь к нему, он надоедать не станет. Гордый. Праздник утратил свою прелесть. Когда ребята отвлеклись, я покинула триумфальный зал, не забыв захватить для куницы немного вкусностей, завернув их в тонкую хлебную лепешку. Вернувшись в общежитие, узнала ответ на вопрос подруги. Дубрав не обиделся. На подоконнике лежал букет. Цветы папоротника, аконит серебристый и змеиные колокольчики, прикосновение к которым убивает человека через час, если не принять антидот. Да, лесной владыка знал, как сделать девушке приятно. Все ж мужчине сотни лет ухаживать умеет. Ух, ух! Напомнила о себе огромная сова, принесшая букет. Переминаясь с лапки на лапку, она держала в клюве за ленточку небольшой мешочек. На кровати сидела Мирочка и с любопытством следила за беспокойной птицей. «Это тоже мне? Спасибо!» Забрав подношение, я распустила горловину мешочка и ахнула. С кожаного шнура свисала подвеска из золота и изумрудов в форме желудя. К подарку прилагалась записка. Я не сразу решилась ее развернуть. Зажмурилась, выровняла дыхание и только тогда принялась читать. «Ты считаешь себя магичкой, но душа у тебя ведьмы, истинной подруги хранителя путей и стежек в иные миры. Изумрудный лес принял тебя, зверье тоскует, и люди, не теряя надежды, ходят к избе. Брось желудь в огонь, если пожелаешь вернуться, к нам вернуться, ко мне. И выкини желудь, если не хочешь меня видеть». Прямой, честный мужчина. Каждое слово, что тяжеловесный камень. Я улыбнулась сквозь слезы. «И чем я привлекла уставшего бога?» — спросила у совы. «Он старше, могущественнее, мудрее. А я?» Ясен пень птица не ответила. Ухнула тревожно и повернула голову под немыслимым углом. «Я самая обычная магичка, таких сотни по стране. В меру красива, в меру умна. Еще много чего не знаю и не видела. Так чем я его заинтересовала? Чем?» Никто мне не ответил. В тишине раздавался треск костей, которые разгрызала куница, добравшаяся до гостинца. «Благодарю за вести о хозяине изумрудного леса. Лети! Попутного ветра тебе, птаха!» Я распахнула шире окно, чтобы сова выпорхнула на свободу. Глубоко вдыхая прохладный ночной воздух, я смотрела на загадочно подмигивающие звезды. На долю секунды увидела лицо Дубрава в момент перед поцелуем и вздохнула. Его глаза, омуты, затягивали, не выплывешь. Ему сотни лет, мне 20. Он забился в нору, поселившись в зачарованном лесу. Я же хочу увидеть мир. Он дал мне право выбирать, предоставив два варианта, а я верю, что их больше. И раз судьба свела настолько непохожих существ вместе, чувство следует проверить расстоянием и временем. Улыбнувшись, я закрыла окно и надела подарок на шею. Ильевара поступает сразу 4 контракта. Я не вижу иного выхода, как предложить выпускнице самой выбрать, на кого она желает работать целый год. Я преданно смотрела на декана и старательно игнорировала заказчиков, коих в кабинете сидело 3. Кто же 4-й? Неужели Дубрав? Впрочем, сомневаюсь. Он играет честно, надоедать не будет, как и обещал. В груди что-то сжалось, да так, что я дышать могла с трудом. Больно. Почему же мне больно, хотя я сама оттолкнула бога путей? Почему я теперь жалею, выбрав самостоятельность? «Я считаю, что решать вчерашняя выпускница не может», заявил самодовольно герцог Саракс и добавил вкратчиво. «Отдайте ее тому, кто предложит больше». «Отдать?» Нервно дернула плечом представительница столичного ковена ведьм. «Девочка не вещь, чтобы ее отдавали!» Декан постучал самописцем по столу, призывая к тишине. Магистр Шемсон не вступал в полемику. Он буравил меня осуждающим взглядом, как будто это повлияет, и я соглашусь стать его помощницей. «Нет, мой бывший наставник может и не надеяться. Я точно не останусь при университете. Он обманывал, использовал меня и надеялся, что я буду хорошо к нему относиться. Поразительно наглый человек. «Я предлагаю 100 золотых», — высокомерно произнес герцог Сарекс. «Отдайте зельевара мне». «Ковен даст в 2 раза больше», — процедила сквозь зубы ведьма. Вздохнув устало, магистр Ярн покачал головой, как будто не веря, что подобный фарс происходит в его кабинете. «Послушайте, есть правила, и мы не можем их нарушать», — наконец произнес он. «Сумму, которую выплачивает работодатель за выпускника, повышать нельзя. Ее установил король. Выход один, выбор сделает Светозара». У недовольного герцога дернулся кадык. «Светозара, вам ведь понравилась лаборатория в моем замке?» Он нервно крутил родовой перстень-печать на большом пальце. «Обещаю, через год у вас будет такая же, но только в собственном доме, который я подарю за верную службу». Заманчивое предложение, но я так и не получила обещанное за то, что сняла проклятие. А как обещал, врун. Но произнесла я вслух иное. «Ваша светлость, зачем вам зельевар? Искать жену? Она оценит, если вы сделаете это в одиночку». Альберт Сарекс отвел глаза. «Светозара, сестры по магии ждут тебя», — с пафосом произнесла ведьма. «Тебя украли, когда ты была маленькой, но мать не прекращала поиски. Мы все молились древним богам, лишь бы ты нашлась. Мать ждет тебя с нетерпением домой». «Когда-нибудь я обязательно загляну в Ковен, но не сейчас, когда не настолько сильна, чтобы рисковать свободой. Боюсь, ведьмы смогут убедить меня остаться, а я этого не хочу. Я даже от любимого мужчины сбежала, чтобы мир увидеть». «Тогда почему здесь вы, а не моя мать?» Стоящий за спиной ведьмы лысый мужчина насмешливо хрюкнул. Шатенка, которая не так давно похитила и хотела убить меня, вспыхнула гневом, но я успела заговорить первой. «Магистр Ярн, вы не озвучили 4-е предложение, да и заказчика тут нет». «А его и не будет. Запрос на лучшего зельевара года пришел из приморского городка Жемчужный». «Это именно то, о чем я мечтала». Я улыбнулась. «Море, солнце, приветливые люди. Разумеется, я выбираю 4-й вариант». Декан одобрительно кивнул. На лица проигравших я не смотрела. Через несколько часов я покинула общежитие, забрав несколько сумок с вещами и куницу. Остальное мне передадут с Аказией почтовым телепортом. Я планировала попроситься в торговый караван, но едва вышла за ворота университета, как была схвачена и закинута в черную карету без опознавательных знаков. Закричать не успела. На руки мне накинули блокирующие магию путы. «А ведь я хотел по-хорошему», — произнес герцог с деланным сожалением. «Что вам надо? Проклятья больше нет!» Аристократ криво усмехнулся. «Нет? Какая же ты наглая маленькая дрянь! Теперь я понимаю, что нашел в тебе кузен. Строптивые девушки — редкость. Что вам надо?» Повторила я вопрос холодно. Я не боялась. Жаль было куницу, которая осталась на улице с брошенными сумками. Хорошо, что схватили рядом с университетом. Мира не растеряется, побежит за помощью в общежитие. «Сначала хотел, чтобы ты помогла найти мою сбежавшую женушку, но сейчас, я думаю, будет лучше, если ты снимешь проклятие, которое наложила вместо старого. Ты вернешь мне то, что отняла». Карета резко остановилась. Я налетела на герцога, ощутимо стукнувшееся его плечо. Отпихнув меня, Сарекс выглянул в окно и рявкнул. «Что там?» «Тупик, ваша светлость», — растерянно отозвался кучер. «Забыл дорогу домой? Разворачивайся! гаркнул блондин и зло уставился на меня. «Твои штучки?» Стараясь не улыбаться, я продемонстрировала связанные руки. «Мои? А как бы я смогла?» Несколько минут ехали в напряженном молчании. Затем за стенкой выругался кучер, и карета остановилась. «Опять тупик, ваша светлость! Я не виноват!» Герцог выскочил из кареты, а я высунулась в окно. Дорога, вымощенная камнями, упиралась в стену двухэтажного дома с красной черепицей. Неподалеку гоготали гуси, лаяли собаки. Мы выехали из центра города, но не смогли покинуть окраину. «Что происходит, Светозара?» – спросил герцог, вернувшись. Карета медленно, будто с опаской, повернула назад. Я уже откровенно улыбалась. «Ты знаешь, что происходит? Говори!» – разозлился Сарекс. Глаза у него покраснели от напряжения. Он пытался противостоять чужой магии, но лишь исчерпал резерв. «Развяжите руки!» – потребовала я. Блондин, скрипнув зубами, подчинился. «Вы не сможете найти дорогу, пока того не захочет бог путей». «Вубрат! Чем я провинился перед древним богом?» – поразился герцог. Лошади остановились. Дверь открылась. Золотое сияние залило карету. «Ты похитил мою любимую женщину, смертный!» Рокочущий голос, от которого задрожала земля, прозвучал со всех сторон. Герцог сжался в комочек, заткнул уши. «Но я же не знал! Не знал!» Белый как мука, Сарекс взглянул на меня с ужасом и выскочил из кареты. Отблески его страха произвели неизгладимое впечатление. Герцог – сильный маг, но не устоял перед мощью забытого бога. И ведь тот даже не применял боевые заклинания. Удивительно, что война с нечистью, на стороне которой выступили боги, закончилась ничьей. Когда я уже решила покинуть карету, внутрь скользнул Дубрав. Огромный, сильный, статный воин спрятал свое натренированное тело под щегольским темно-фиолетовым камзолом, белой рубашкой и штанами, заправленными в высокие черные сапоги. Пестрые волосы сейчас одного цвета, черного, но синие глаза все еще напоминали омуты, в которых я готова утонуть. «Люди говорят, что древние боги коварны и лживы». Хранитель дорог впился мне в губы жадным поцелуем. Он завладел моими устами напористо, алчно, и поцелуй превосходил по накалу все наши предыдущие, напоминая костер, вспыхнувший после удара молнии. Тело запылало в одно мгновение, заставляя изгибаться в объятиях любимого. Нехотя оторвавшись от моих губ, Дубрав Вубрат договорил. «Люди правду говорят, Светозара. Я обещал, что отпущу. Я соврал. Ни за что и никогда не отпущу. Найду, где бы ты ни пряталась». Я счастливо зажмурилась, все еще не веря, что это не сон, а явь. «Желаешь увидеть мир? Я не против. Хоть меня и подзабыли, я все еще бог путей. И нашу жизненную дорогу я мог бы выстроить, играя. Но я предлагаю сделать это вместе. Рука об руку идти туда, куда захочется не только мне». Он терпеливо смотрел на меня, ожидая ответа. «Да». Окрыленная счастьем, я кивнула. «Я согласна стать твоей спутницей». Нежный поцелуй скрепил наш вечный договор. Конец.